эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 мая 2017 года, четверг, по одному из старинных, 33-й день месяца ветров, 7526-го лета, понедельник. Мы в виртуальной студии встречаемся сегодня с Артемом Ива. Здравия тебе, Артем. Здравия всем. Ну, а ведущий ваш уже покорный слуга, хорошо всем известный, главный редактор Народнославянского радио и по совместительству еще, как вы понимаете, ведущий эфиров живых Алексей Орлов. Мы сегодня будем разговаривать на тему, которая начинает слово «разговор». Вот интересно, разговаривать на тему разговора мне еще ни разу не приходилось, но тут разговор непростой, разговор с самим собой. Я вот так думаю, может, я в сторонку отойду и сам с собой поговорю, но это шутки шутками, но тема серьезная. Разговор с самим собой. Кто на том конце провода? Вот так звучит загадочно, а почему такая тема выбрана и что здесь в этой теме у нас будет озвучено? Наверное, я уже Артему передаю микрофон и послушаем, что он нам интересного расскажет. Пожалуйста, Артем, приступай. Во-первых, да, действительно, всем доброго времени, доброго вечера, доброго настроения. Добра всем и семьям нашим, и родам нашим, всем хорошей светлой силы. Кстати говоря, по поводу разговора с самим собой, если брать 12 признаков умного человека, то способность разговаривать с самим собой, углубляться в себя, быть наедине, то это как раз признак ума. Не поверхностного ума, а ума глубокого. Поэтому, дорогие зрители, слушатели, если вы имеете такую особенность углубляться в себя, то это как раз признак того, что ум развит, внутренняя сила есть. Идея была таковой. Возникали вопросы, мы общались, Ёлка, в частности, общались, мне писали с радио, и мои друзья тоже спрашивают о таких вещах, с кем мы разговариваем, с кем мы ведем внутренний диалог. Вот эти все ответы, которые приходят в голову, вообще неплохо было бы разобраться, когда мы наедине с собой, с кем мы разговариваем, почему в нашу голову вторгаются мысли. Иногда эти мысли мы не хотим, чтобы влазили в нас. Чувства тоже приходят к нам. А есть такие вещи, с которыми, ну, что ли, нам не нравится, что это посещает нас. Откуда это приходит? Если мы связаны с миром богов, космоса, Вселенной, да, если мы связаны с силами добра, почему, может быть, не только добрые мысли приходят, какие-то разрушительные, может быть, критика даже приходит в нас, что с этим делать? И вообще сама эта идея, кто на том конце провода, если мы с кем-то говорим, да, вот эти все вопросы, они суммировались. И я сегодня бы именно хотел поговорить на эту тему, пообсуждать, поэкспериментировать, вообще поразмышлять вместе. У меня существует определенная система внутренняя по, ну, что, распознаванию, тренировке распознавания этих голосов. Да? Тоже хотел бы ей поделиться. Вот. И существует же такая вещь, хорошие силы в нашем роду. Как с ними наладить контакт? Как с ними найти такое взаимодействие? Буквально сейчас только что я сейчас в Удмуртии и проводил такой как раз эксперимент, чтобы женщины, которые пришли на встречу, они вошли в контакт со своим родом и нашли там, в роду, мудрую женщину, самую мудрую женщину, светлую женщину, то есть та, которая могла бы им дать такой хороший, правильный совет. Опять же таки, если это есть, почему каждый человек не может войти в контакт с такой вот доброй силой, с ней контактировать постоянно? И, в общем-то, на эту тему мы и хотели, ну, я хотел сегодня поговорить, устроить диалог. И есть также одна сильная очень вещь, которую я недавно понял, пережил. Тоже хотел бы с этим как сказать, выступить, оповестить, рассказать, поделиться. Это существование нас в тонком плане. Не просто множественность «я», которая разбросана, так сказать, по тонкому плану, а наш опыт, который у нас был во время пребывания в тонком плане. Это та тема, которую я последние годы изучал, потому что ко мне, ну, в силу специфики моей деятельности обращались люди, которым было интересно, что со мной было в прошлых жизнях, вообще, как сказать, исследовать тот опыт, который был в прошлом. В этой жизни, в прошлых жизнях. И вот исследуя это несколько последних лет, я пришел к такому выводу, что не так даже может быть интересно путешествовать в прошлое нашей жизни, как интересно путешествовать в те моменты, которые есть в нашей душе, когда мы общались с высшими духовными существами во время нашего обучения в тонком плане между воплощениями. То есть вот такая, скажем так, вообще феноменальная для меня вещь, возможно, для многих радиослушателей Славянского радио это уже было известно. Для меня это как переживание было очень сильным откровением, и я с этим делюсь, потому что информация с тонкого плана к нам идет. Вот, в общем-то, так если в целом, откуда вообще взялся этот разговор, откуда взялась эта веселая картинка, да, кто на том конце провода, когда мы разговариваем с собою. Вот такие вещи, Алексей, об этом речь. Если есть вопросы, начнем обсуждать. Если у тебя есть какие-то вопросы, то тоже я бы хотел растолковать, ответить, обсуждать вместе, точнее. Или просто поделюсь той системой, которая у меня сейчас есть, которой я пользуюсь. Ну, почему? Хорошо, я тебя понял. Давай тогда сделаем так. Я тебе сначала задам уточняющий вопрос, а потом ты поделишься системой. Когда мне приходится сталкиваться со случаями подселения какой-либо сущности, когда человек себя ведет неадекватно, вдруг пропадает память, он начинает делать что-то не то, или в памяти он понимает, что его задавливают, но ничего при этом не может сделать. Ну, сущности себя разные, по-разному проявляют. И приходится с этой сущностью общаться, то есть ее оттуда убирать, например, да, то в этом случае ты понимаешь, с кем ты общаешься. Понятно, что это сущность, которая человеку не близкая, это подселение. А вот когда ты говоришь про голоса, которые звучат, про какой-то диалог, вот как определить? Это диалог сам с собой, своим высшим «я», то есть с божественным самим, когда твое тело, твой мозг разговаривает с высшим, а высшее отвечает. Или разговаривает твой мозг не совсем с собой, но с кем-то из представителей высших структур. Или все-таки это с кем-то ты взаимодействуешь на уровне, опять же, таком подселенческом, что еще не очень сильно в тебе возросло и еще не подавило твою самость, но при этом уже подает какие-то признаки жизни. Или же это просто какая-то паранойя, шизофрения и прочее. Вот как здесь определить? Спасибо за твое видение, ориентацию. Во-первых, я бы хотел сказать, чем я могу помочь, чтобы от меня, ну, как сказать, люди, которые нас слушают и смотрят, лишнего не требовали. За что я могу поручиться? То есть это за свои исследования и за тот опыт, который у меня есть. Он у меня дальше по времени достаточно большой, с 92 года. Я исследую вопросы энергетических взаимодействий между людьми, именно не физического разговора, а контакта на уровне энергии. То есть изучаю это, преподаю. Поэтому я могу отвечать за такую вещь, как связь между людьми, да. Потом у меня нету такой, что ли, практики работы с людьми, у которых есть сущности, подселения. Это у меня бывает очень-очень-очень редко. Поэтому я не могу на это опираться, как на систему, потому что такого опыта исследований у меня нет. Однако, как обозначена тема разговора, да, диалог с собой, вот это та вещь, которую я исследую, потому что ко мне приходят люди, и я веду на эту тему лекции и исследования именно, что приходит в нашу голову, в наши чувства, в наше тело, в нашу сексуальную сферу, вот как это появляется в нас. Возвращаясь к твоему напутствию. Выше. Вот это вот высшее, светлое, которое преображает человека, как оно приходит к нам. Если так вот разделить человека, то есть то, чем нам предстоит овладеть. То, что нам предстоит почувствовать, пережить, это то, что я языком энергии называю высший эмоциональный центр и высший интеллектуальный центр. То есть наш высший интеллект, или, можно сказать, божественный интеллект, да, которого пока связи с которым четко нет. И высшая эмоциональная сфера, с которой тоже пока связи нет. То есть это, грубо говоря, все знания и чувствования самых высоких переживаний, самых высоких тонких состояний, которые может переживать наша душа. Например, у одного моего старшего товарища, духовного наставника, однажды случилось озарение. Мы шли до реки, прогуливались, и он желал добра всем, кто находится рядом. Он желал добра рыбакам. И он мне сказал в то утро: ты знаешь, я вот каждый день гуляю здесь, смотрю, как люди ловят рыбу, я им желаю добра, каждому, кто здесь. И это передача добра, чувства любви, признательности, он это делал. Желал, подходил, просто чувствовал людей, если они были заняты. И вот в какой-то момент он поделился со мной. И в его взгляде я видел, что он изменился. В его голос он звенел, похоже на голос птиц. Его состояние было иным. И он мне сказал: я почувствовал оттенки любви, которых я не чувствовал никогда. Это как вкус таких вещей, о которых ты не подозревал. Различные оттенки любви, добра, гармонии, оказывается, их множество. Путем дальше анализа мы поняли, пережили, что в нем как раз раскрывались эти частички, что ли, да, он их чувствовал выше духовный эмоциональный центр. Он почувствовал те вещи, которые, возможно, чувствуют ангелы, высшие духовные существа, те небожители, да, которые пытаются нам помочь. Он это пережил. Высший интеллектуальный центр – это та ясная, абсолютно четкая общая картина, не в плане, ну, что ли, общая, не конкретная, а картина целиком всего, что происходит. Это когда человек понимает все абсолютно, все, что происходит с ним, с миром, как это происходит, все эти детали, он это понимает не на уровне размышлений, а на уровне такого ясного знания, что было. Есть. Мы можем об этом теоретизировать, однако существуют факты, которые описаны в исторических книгах, в древних книгах, в писаниях, что есть люди, которые, ну, были люди, например, которые обладают такой способностью абсолютно ясного понимания, что происходит. Да, значит, мы тоже с вами обладаем. Все мы потенциально имеем связь с высшим эмоциональным и высшим духовным центром. И вот оттуда и идет эта великая энергия. И наш интеллект, наш собственный интеллект, он может воспринять вот эту тонкую информацию, понимание всего. А в некоторых случаях я наблюдал, что у людей возможно восприятие вот этой самой тонкой информации, вибрации, мыслей Бога, если так можно сказать, через эмоциональный центр, то есть через чувство любви, воспринимая, что что-то к ним приходило, абсолютно ясный ответ, что будет, как это. Или даже инстинктивным центром, то есть на уровне внутренних переживаний, телесных, инстинкта, что происходит, как бы тело знало. Тело просто раз и знает. Однако это бывает очень-очень редко, почти не бывает, но ум должен быть отключен, то есть так сильно должен быть человек возбужден, то есть, может, какой-то экстаз, какое-то сильное переживание, сильные эмоции в любви, и эмоции включаются, и тогда он может восстановить. Вот. И также, если отключились мысли и чувства, а тело, например, даже напряжено, держит сверхвозможность. К примеру, люди, которые занимаются боевыми искусствами, они говорят, что мастера делают такую вещь. То есть они, например, могут делать какой-то удар той же, ну, например, удар ногой. И они бьют часами. Просто бьют часами для того, чтобы получить какой-то ответ. То есть, где этот человек, к примеру, как нам выиграть? Где этот человек? и с этой установкой начинает отрабатывать удар. И бьют, бьют, бьют до тех пор, пока прямо раз не происходит озарение. Может быть, часа несколько часов. То есть инстинктивный центр срабатывает. Да, святые знали, что будет происходить. Юродивые знали, великие Руси, что будет происходить. Да, юродивый Василий, например, знал, что будет пожар в Новгороде. Он ходил, смеялся. Здесь вот такой факт, когда он ему подали вино древнее, он пролил его раз, подали снова вино, которое было, оно ставилось там 200 лет, он снова его пролил. И когда уже князь сполошился, да, хотел его поругать, что ты делаешь, Василий, ты такое дорогое вино проливаешь. На что блаженный ответил: «Государь, не гневайся, я не вино твое лью, а тушу в Новгороде великий пожар». Через 2 недели пожар случился. То есть знали об этом эти святые и родивые на Руси. И вот эта информация может приходить к нам. И диалог с собой настоящий, да, наступает в такой момент, когда каждый из нас может прямо сегодня сделать такое упражнение, регистрировать спокойно приходящие мысли, эмоциональные переживания и телесные ощущения. То есть задавать себе такой вопрос. Да, естественно, да, Алексей, ты понимаешь из того, что я говорю, это может делать, естественно, только здоровый человек, здравый человек. То есть те, кто слушает ваше радио, ты, то есть люди в здравом сознании, в здравом рассудке, это не те, у которых есть какое-то подселение духа. Об этом немножко я еще скажу, потому что наблюдал такие вещи. Вот. И если мы начинаем регистрировать приходящие мысли, просто спокойно воспринимать, как будто, ну, последние дни ко мне такой образ приходит, когда я задаю себе вопрос, какие мысли появляются во мне, и я как бы вижу такое пространство, ну, например, океан. Сколько я долго жил в Бразилии, снова сейчас вернусь, я, ну, днями, неделями, месяцами, годами видел океан из окна дома. И ты когда встаешь, особенно вот в 5 утра, в 5.20, восход солнца на экваторе в 5.20, и ты смотришь на эту гладь, может быть, когда-то появляются облачка, но это редко, и ты понимаешь, что все, что появляется, происходит на небосклоне, то есть ты регистрируешь очень ясно. Раз облако появилось, раз какая-то яхта, корабль, дельфины или поближе черепахи океанские. То есть ты регистрируешь происходящее. Просто регистрируешь. Оно возникает, вот дельфин встыл, уплыл, там, да, черепаха встыла, уплыл, облако появилось, да, вода меняет свои цвета. То есть ты смотришь и регистрируешь спокойно. Этот момент очень интересен и важен, целесообразен и, по сути, делает полную революцию в нас, потому что назойливые мысли, беспокойство, стресс – это, по сути, бич. Это та вещь, которая сейчас убивает людей. Напряжение, постоянное думание о какой-то проблеме убивает людей. Я буквально вот пару дней назад разговаривал с парнем из Питера, он попросился разобраться в его ситуации, потому что мать беспокоится за него. Ну, как бы привела на скайп ко мне. И он говорит: я постоянно думаю об этой проблеме. С девушкой сейчас разлад. Работа мне не нравится. Уже 2 года в этом городе. Пора менять. Я постоянно об этом думаю. Мне плохо. И он когда говорит, я вижу, он напрягается сильно, прям головочек трескается. И вот. И еще никому не помогало напряжение. Думание какое-то постоянно о чем-то, то есть как раз это и мешает, по сути-то, принять правильное решение. То есть если человек находится в напряжении, как быть с работой, именно это напряжение и является, ну что ли, основной проблемой, чтобы барьером основным, да, правильное слово барьер, чтобы воспринять такие, а что тебе делать с работой? Что тебе, как бы, какое решение принять по поводу работы? Если человек, чем больше он думает, тем больше у него возникает этого напряжения, тем меньше нормального рационального решения. Потому что если, вот как Дейл Карнеги говорит, если ты постоянно напрягаешься, ты даже, так сказать, боишься собственной тени. Здесь есть такой случай у Карнеги, когда группа престарелых людей жили в пансионате, и между пансионатом и залом для каких-то прогулок, занятий был темный парк. И они боялись. Они ходили постоянно и думали, что делать, то есть как быть, мы боимся, то есть это страшное место, темное место, темный парк, как мы сейчас не пойдем, и вот там все беспокоились. И тогда Дейл сделал такой эксперимент, он с ними поговорил, успокоил, объяснил порочность самого беспокойства напряжения, и они расслабились и нашли рациональное просто решение, что, да господи, в чем проблема, будем ходить там какими-то группами, все нормально будет. Будем просто ходить группами, если пойдешь в группу, то ничего не случится. Ты пожилые люди, тебе нет никаких денег с собой, ничего, ты просто и все. И они стали ходить группами, да, рациональное решение, спокойный ум. И вот это напряжение в голове, его можно растворить одним простым способом, о котором я как раз и говорю сейчас. Это регистрация приходящих мыслей. Что с этим делать? Ничего. Если правильно освоить это наблюдение за приходящими и уходящими мыслями, это уже решает, на первой стадии решает эту сложность, эту проблему, скажем так. Решает. Потом уже, да, надо идти дальше, надо понимать, что, задавать себе вопрос, что хочет от меня Вселенная, что она хочет мне сказать этим шагом, что хотят божества, боги, род, силы рода, ну и так далее, смотря кто к каким силам обращается. Я, поскольку человек, оперирующий языком энергии и взаимодействующий в своей жизни с тонким планом, я могу на эту тему, как сказать, категории больше говорить, а не на какие-то другие категории. Поэтому я, как сказать, специалист в этой узкой области. Вот. То же самое с чувствами. То же самое с эмоциональными состояниями, которые приходят и уходят. То же самое и с ощущением физического тела. И здесь надо просто действительно навык определенный заиметь. И тогда такой навык позволит человеку четко разбираться со временем все больше и больше, делать правильный выбор, то есть в сторону светлых мыслей, которые приходят, светлых существ, которые хотят с ними контактировать. Потому что когда ты напряжен, то ни о каком выборе не можешь, не можно, нельзя сказать и речи. То же самое, когда чувства обуревают нами, там ревность человека мучает, он, конечно же, не может сделать никакого выбора. Если тело болеет, это тоже сложно. Поэтому я вот, кстати говоря, очень за здоровый образ жизни, потому что замечено опытным путем, если наше тело, инстинктивный центр работает хорошо, тело расслаблено, что человек блюдет посты, очищает организм, и тогда нет лишней энергии, которая будоражит человека, да? Да, когда человек много жирной пищи кушает, тяжелой пищи кушает, его это может будоражить. И здесь тоже об управлении мыслями и чувствами может быть и речи. Это очень сложно, потому что замечено именно здоровье, наши здоровые инстинкты, которые живут в физическом теле, я не имею в виду сексуальный инстинкт, в физическом теле живущие инстинкты, когда они здоровые, естественные, без искажений, то и думать, чувствовать сердцем, душой, что называется, легче намного. Был такой маленький момент, когда ты сказал по поводу сущности. И я, кстати говоря, сразу прошу прощения у людей, которые смотрят меня сейчас, меня видят. Ну, как сказать, хочу объяснить. В силу специфики своего воспитания и последних лет жизни я часто улыбаюсь. И когда я выступаю в России, бывает так, что люди, настроенные на критику, меня обвиняют в том, что я слишком много улыбаюсь. Даже когда я веду какие-то целительные сессии или гипнотические сеансы, или беседы о гипнозе, то бывает, я улыбаюсь, и это происходит часто. Я хочу сразу сказать, что в этой улыбке нет ни насмешки, ни, что ли, предвзятого мнения. Это естественное состояние. Я человек, который любит юмор и делюсь позитивом, хорошим настроением. Естественно, ну я не знаю, когда сплю, не улыбаюсь, наверное. Вот. Однако чаще всего именно улыбка на лице. Вот. Что касается сущности. на природе может быть такое, и я это видел неоднократно, когда к человеку приходит та или иная информация, которая настолько, что ли, конкретизирована, что можно сказать, как будто это живое существо начинает говорить с человеком. То есть эти вещи тоже я видел часто, причем это могли быть предприниматели, бизнесмены, люди с развитым интеллектом, с рациональным умом. И вместе с тем они тоже там, например, погуляли, мы походили несколько часов по лесу, разожгли костер, там, танцевали на углях, поводили хороводы, позанимались борьбой. И потом там сели возле дерева, где-то расслабились, и человек говорит: ты знаешь, там, вот Артем, я слышу такие вещи, что это? Вот. И тут уже, конечно, надо смотреть, что за информация человек идет. Да, если она его будоражит, там, пойди туда, что-то найди это, сделай это может быть странно. Действительно, что-то человек отвлекает от его, ну, естественного состояния, ну, например, там, сделай добро людям, пожелай любви, гармонии, пусть мир будет лучше. Есть такие вещи, такая информация, которая приходит. Занимайся там самоуглублением, да, познавай себя, познавай Творца. То есть, ну, такие, например, по идее. А когда приходит информация, что там, ну, пойди такое дерево, там, подними там клад и так далее. Приходит такая информация. И, как правило, ну, то есть у меня другого не было опыта. Всегда, когда какая-то такая информация приходила, такая странная, она сопровождалась такой вибрацией как бы беспокойства. Это, знаете, как вот кто-то хочет развести тебя, там, купи это, там, быстрее, давай, то есть последнее продаем, давай, покупай. Но вот правда, когда нам хотят что-то, как называться, ну, как люди говорят, впарить, да, возьми кредит, там, возьми какой-то долг, купи по-быстрому, последнее продай, ну и что такое. То есть тоже, знаете, люди, наверное, проводники определенных сил, потому что часто через них тоже такая идет информация. Давай, там, сейчас нагреешь руки, давай, быстренько. Вот. И нечто подобное люди замечали. Причем такая интересная вещь, как важно все-таки, чтобы, ну, за такие беседы были, чтобы у человека была возможность с кем-то это обсудить. Даже не просто с кем-то, а с духовным человеком, да, с взвешенным человеком, с человеком, который, с некритичным человеком. Вот очень важный момент. С человеком некритичным обсудить. Потому что когда мы как-то сидим под деревом, да, там мы в каком-то экстатическом состоянии, да, подышали свежим воздухом, кислородом после там какой-то, может быть, грязной Самары там, или Челябинске, да, там. Вот я вот в Екатеринбурге сейчас был, и там, ну, как сказать, с газом нормально все, да, с загазованностью. В смысле, есть, да, и много. И, конечно, когда ты выехал, да, дышишь чистым кислородом, да, ну, условно, кислородом чистым, и ты дышишь свежим воздухом, и ты ощущаешь, что у тебя такая гипервентиляция, ты такое обостренное чувство, ты голоса у тебя там горят. И тут раз какой-то голос, бум-бум-бум-бум-бум-бум. И поскольку ты одухотворен, критический разум не включается. Да? Обычно критический разум, который постоянно оценивается, он не включается. И ты как бы слушаешь, тебе там говорят, ну там, пойди туда, сделай это, там, что-то такое, там, а вот, было когда-то в твоем прошлом. То есть такая информация как бы входит. И когда ты это слушаешь, ты можешь не воспринять это именно как повод разобраться или особо отстраниться, ты воспринимаешь, ты открыт. А когда ты обсуждаешь это, да, нашел там человека мудрого, и ты ему говоришь, не критичного человека, и ты ему говоришь, ты знаешь, я вот слышал такую информацию, когда я там сидел под деревом, что это? И когда человек спокойно так высказывает, и рядом с ним физичный человек это слушает, то даже сам, кто высказывает, это очень сильный метод, уже понимает, ага, то есть, в принципе, это странная информация. И вот поэтому такие моменты я тоже все время рекомендую и очень стараюсь внимательно выслушивать людей, которые говорят какие-то вещах, которые они слушали, потому что если доброжелательно выслушать человека, как правило, разумный человек сам понимает, что за информация к нему пришла. Вот так. Чтобы какая-то там, не знаю, злая хозяйка Медной горы что-то такое не сказала человеку, и потом он там заблудился. Потому что такие вещи бывают. Такие вещи бывают. Я каждый год езжу на место, которое называется Иремель. Это на границе Башкирии и Челябинской области. Большой и малый Иремель. Достаточно известное место, красивое, чистое. И я там наслышался достаточно много историй, когда люди, выйдя в лес, вдруг терялись на ровном месте. И кто-то им говорил, куда-то идти, они это делали, мы потом ходили долго или даже достаточно много летальных исходов, люди замерзали, погибали из-за того, что что-то кто-то говорит. Ну, честно говоря, там действительно можно заблудиться, вдруг на ровном месте, у меня даже подготовленные люди, там спортсмены, развитые ребята, и то могли заблудиться, там, ну, кто-то пойдет быстрее и потеряется, или ну, медленнее кто-то пойдет и потеряется, это правда. Такое вот в тех местах было. Вот поэтому вот некоторые такие методы я сейчас обозначил, сказал, попробуйте, пожалуйста, на эту тему поразмышлять. Возможно, то есть я даже невозможно, а когда это видео будет готово, я дам некую структуру работы наших центров. Это не чакры, это, как сказать, ну это наше тело, по сути, просто взгляд на него. Отдельно есть тело, инстинкты, сексуальная сфера, эмоции, интеллект. То есть как бы таких пять сфер, и существует то, что выше всего этого. Высший интеллект и высшие чувства. Вот такая структура, вот такая схема. Ну что ж, желаю всем в этом преуспеть, раскрыть это и познать. Хорошо. Будем считать, что твой доклад закончен, или у тебя есть что-то еще рассказать? Десерт есть. Десерт. Если есть, тогда рассказывай. Да. Друзья, я вот как бы не могу не поделиться. Вот представьте, да, войдите в мое положение. К вам, да, вот если вы входите в мое положение, часто обращаются люди, ну, к примеру, раз в неделю, поскольку жизнь там долгая, там 10-20 лет, то есть много очень набирается ситуаций, когда спрашивают люди, какой у меня талант, да? Какие у меня были таланты в прошлом, как мне вспомнить свои таланты, как мне их раскрыть, а были ли какие-то таланты у меня в прошлой жизни, как я их могу вспомнить, как я могу ими поделиться со своими детьми, ну и так далее. И я эти темы исследовал. Я исследовал через гипноз, через гипнотический транс, расслаблял человека, погружал его в состояние сна, то есть не сомнамбулического сна, а просто такого расслабления, когда есть рапорт, есть контакт с человеком, ты с ним разговариваешь, и к нему из подсознания, из его внутреннего мира приходит информация о том, что было там 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, при определенной концентрации, что было в прошлых воплощениях. Да, и такая информация может быть достаточно неожиданной, очень ясной. Да. Я делал эксперименты массовых таких, погружение, делал эксперименты, когда кто-то погруженный в это состояние говорит о людях, которые находятся перед ним, и эти люди подтверждали, что из других источников к ним тоже такая приходила информация. Ну, например, стоит там группа людей, там, ну, 10 человек, и одного человека погружают в это состояние и спрашивают, кто, например, чем занимался Игорь. Он говорит, а Игорь там был жрецом в Египте. Да. И раз такой Игорь, раз реагирует, стоит. Ну, понятно, что он что-то понял. Потом спрашиваю, Игорь, почему вы так все реагируете? Он говорит, дело в том, что у меня уже была такая информация. То есть совершенно там другие люди там 2 года назад мне говорили то, что сказал этот человек. То есть какие-то моменты есть совпадения. Очень интересно. То есть действительно это, моменты такие интересные есть. Люди это исследуют. Я тоже это исследовал. И были какие-то исследования, связанные с прошлыми жизнями. Однако я, вот как исследователь, я все время чувствовал какую-то, что ли, фальшь в том плане, что когда тебе говорят, ну откуда этот талант? И такой ответ, это из прошлых жизней. То есть как будто этого ответа не существует. ты не знаешь, что ты делаешь, просто звук из прошлых жизней. Что это? То есть какая-то фальшь. Вроде бы это звук, однако этот звук тебе ничего не объясняет, он ничего тебе не дает ясного, такой ясной картины, ну что еще из прошлой жизни. Да, как... Да. Я чувствовал, что существует еще какой-то секрет, какая-то вещь связана с чем-то более глубоким. И в какой-то момент ко мне пришел очень простой вопрос. Если люди говорят, что они воплощались, например, где-то в Египте или где-то в средние века, то есть там 200, 300, ну, 300 в основном, 300, 400, 500 лет назад, то есть, а этот промежуток 300 лет, где ты был? И ответ простой. Поскольку я общался с людьми, которые пережили клиническую смерть, и это тоже была достаточно большая часть моей жизни, клиническую смерть, сильные переживания, они все говорят о тонком плане, причем примерно одинаково. Я вел гипнотические сеансы для родственников умерших. То есть, если кто-то умер недавно, то есть тоже можно с ним установить связь. И они тоже в разных странах, да, там, неважно, Чили, Мексика, Бразилия, Россия, да, Казахстан. То есть информация одна и та же. Я был в разных состояниях, да. Однако информация, которую получают разных людей, она очень-очень-очень похожа, да. Причем я человек, который исследует проб. Я не такой, что ли, читатель. Я не могу себя заподозрить в том, что я где-то это прочитал. Я не особо читатель. То есть, как сказать, не мое долго читать, много читать. Нет. Я исследую сам. То есть я понимаю, что этот опыт, он реально существует. И вот этот тонкий план, оказывается, друзья, существует огромный пласт, да, там 300-400 этих лет, когда мы без сна, находясь без сна, то есть без физического тела, соответственно, без сна, без каких-то моментов, что мы отвлекаемся на то, что надо есть, спать и так далее, то есть огромное количество времени мы где-то находились. Где? И вот этот момент, где, это тонкий план. И там существовало очень много интереснейшего обучения. То есть мы видели там людей, ну, души, которые творят, да, такие там, ну, может быть, великих композиторов, химиков, философов. То есть мы видели эти лаборатории творящих людей, по сути, лаборатории творцов, которые создают музыку, создают науку. Они эту информацию посылают на Землю, она как-то доходит пластами к нам, опять же, через высший интеллектуальный центр, наш интеллект приходит эту информацию. То есть разные планеты, существа совершенно необычные, там те же зеленые человечки, да, кентавры, циклопы. То есть эта жизнь существует. И что самое ценное, великие люди, люди, которые при жизни были святыми, помогали. То есть великие праведники, великие, ну духовные люди, подвижники. Да, то есть и там с ними можно встретиться и пройти у них какое-то обучение, именно общение. И вот этот опыт мне показался совершенно феноменальным. Поэтому, если, например, вы исследователь, если вы видите необычность присутствия, необычное состояние у своих знакомых, близких, которые, может быть, перенесли болезнь, перенесли клиническую смерть. То есть вы видите, что у этих людей открыта какая-то тонкая связь с высшим миром. Это может быть не прошлая жизнь или память, то, что было в этой жизни. Это может быть связь с тонким планом, тонким миром. Особенно я был потрясен, когда эта мысль ко мне пришла. А что происходит с детьми? И вот тут вообще фантастическая вещь началась. Какое-то время назад я работал в школе. То есть у меня был такой опыт, я один год работал в школе. И это были детки, которым 7-8 лет, то есть это тогда был первый-второй класс. Я с ними возился, и тогда мы обсуждали такие темы. Это еще была такая наука, валеология, она пару лет была разрешена в школах, что дети обладают такой странной особенностью фантазерства. И что фантазерство имеет под собой абсолютно четкую основу, что дети верят в ту визуализацию, которую они делают. То есть ребенок, когда он приходит, когда он рождается, он немножко странный такой, да? Он мечтает о чем-то, что-то представляет, воображает, и он где-то находится. И люди, взрослые, говорят, что ну, там что-то, ну, как сказать, немножечко похож на дурака, потому что ну, ребенок, да? Он говорит, взрослые дети, немножко, ну, что ли, не от мира сего. А дети, они находятся на самом деле в тонком плане, то есть они только оттуда пришли, и у них еще сохранилась способность верить в свои визуализации. То есть вот это вообще фантастическая вещь, верить в то, что ты визуализируешь, и это реальность. И я тогда об этом думал, мы спорили, обсуждали, а сейчас я когда стал исследовать, я абсолютно точно понял, то есть как действует тонкий план, да? То есть, по сути, ты визуализируешь своего духовного наставника, своего учителя, божество, то есть ты что-то визуализируешь, или там Алтай ты визуализируешь, какое-то место сильное, да, там, или вот под Москвой есть синий камень, да, например. То есть ты визуализируешь какое-то место или какого-то великого человека, и ты в этот момент автоматически с ним входишь в контакт. То есть ты, по сути, раз к нему прилетел. Вот ты визуализировал это там, Сириус, бум, визуализировал, раз, и ты там. То есть так работает тонкий план, когда нет физического тела. И дети, они не то чтобы в это верят, они знают, что так и есть. И наоборот, для детей очень странно, что то, что они визуализируют, не происходит. И вот тут у меня сложилось, оказывается, действительно ценный опыт в тонком плане. И вот на такие моменты, что ли, понимание настраиваться, успокаивать свой ум, знать, что мы прошли большой опыт обучения в тонком плане. И возможно, что это был опыт с самыми великими существами, с самыми великими душами. И этот опыт есть в нас. Мы его забыли. Надо успокоить разум, успокоиться, чтобы этот опыт заново воспринять. И тут, конечно, многие методы хороши. Начиная от успокоения ума, созерцания природы, чистой воды, огня, успокоения чувств своих, да, делание добра людям. Так же, как вот я рассказывал про моего духовного наставника, желание добра, так и помощь тем людям, которые нуждаются в поддержке, в добре. Делание всего этого, именно жизнь в этом, дает такое чистое состояние, что ты очень открываешься этим светом, добрым силам. И ты становишься защищенным от этих нападок, беспокойств, суеты, враждебных сил, которые могут вторгаться в твою жизнь. Поэтому, по сути, мы с вами все дети, да, потомки богов, и мы с ними в контакте. Они нам хотят донести информацию. Через разные события, хорошие, трудные, они несут нам вести. И сегодняшнее мое повествование, этот разговор, чтобы все мы с вами открыли свой внутренний мир для этого великого тонкого плана добра, чистоты и гармонии. Конечно, да, к сожалению, существует критика, существуют враждебные силы, которые отвлекают нас, существуют нападки различных темных сил, причем я часто вижу, к сожалению, добрые идеи, даже которые есть на Земле, они так могут обрасти различными склоками, что даже добрые идеи могут работать на стороне сил зла, когда ради добрых целей кого-то критикуют, кого-то противопоставляют, оскорбляют и так далее. Возникает борьба, нападки. Здесь, конечно, надо стараться быть максимально чистым, спокойным, свободным от этих нападок, критики и разрушающих энергий. Тогда и человек, каждый будет защищен и будет жить в добре, чего я и очень сильно желаю, мои дорогие. Это пока все? Да. Хорошо. Ну что ж, давай тогда будем переходить ко второй части сегодняшнего нашего разговора и подключим наших радиослушателей и зрителей. Напоминаю, что вопросы наши зрители и слушатели могут присылать только на сайте Народнославянского радио slavradio.org и только на канале в YouTube facebook.com/славрадио. Славрадио пишется одним словом. Если вы, естественно, где-то находитесь в соцсетях, которые тоже Народностанского радио относятся, то можете там попробовать написать. Я думаю, что модератор нам переправит. Но лучше все-таки писать в тех местах, где мы точно вас увидим и точно вам ответим. Итак, переходим ко второй части. Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 24 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, третий день месяца ветров 7526 лета, понедельник. Разговор с самим собой. Кто на том конце провода? Ну, в общем-то, разговора у Артема и Ивы с самим собой не получается. Я знаю, что он на том конце провода, а он знает, что я на этом конце провода. Мало того, мы все вместе знаем, что существуют еще и зрители и слушатели. Так что разговор с самим собой в первой части был начат, и он же там закончен. Теперь приступаем к разговору со слушателями и зрителями. Итак, ты знаешь, какой первый вопрос появился? Но он не в эфир, конечно, а так, в чате, по отношению к тебе, знаешь? Нет, еще. Пока не пришел. Но я тебе скажу, а борода где? И сразу же ответ. Он еще просто не знает про силу волос и бороды. Ну ладно, а теперь переходим уже к серьезному. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Озвучьте остальные 11 признаков умного человека. Вот ты один сказал, умение разговаривать с самим собой. А остальные-то признаки, как вообще про них? Ну, я могу обратиться к великому искусству Ютуба. К помощи друга, да? Понятно. Друг Ютуб, выручай. Инстинкт, помоги, задыхаюсь. Понятно. Да. 12. Я, кстати, тоже знаю этот про Steam, помоги. 12 признаков. Умного человека, да. Так, высокого интеллекта. Просто вчера у нас, я же написал того, что вы очень умный. Ну, вот нашел, кажется. Я просто могу скинуть. Скорее всего, там, ну. Просто мы вчера сделали такую разрядку психологическую. Мы готовились к презентации с моей командой, и мы обсуждаем, как-то это сделать, как пойдет, там, пойдет, не пойдет, успеем, не успеем. Ну, в общем, все ходят здесь по квартире и обсуждают все. Потом моя ассистентка говорит: значит, Артем, ну давайте сядем покушаем уже. Я уже сколько можно обсуждать все это. И, ну давайте. Я, чтобы разрядить обстановку, сижу и смотрю видео, и рядом с ним появилось вот это вот 12 неожиданных признаков умного человека. И мы тут сидели, хохотали, выбирали, кто из нас умный, а кто там очень. Вот, и я здесь это видео. Ты в какой разряд попал-то? Я изначально сказал, что, как сказать, не стоит надеяться с моей внешностью на то, что я могу попасть в категорию умным. Однако у меня 8 пунктов из 12 получилось. То есть склонность к музыке. Так, значит, сейчас вспомню на скидку. Что-то я не то, по-моему, открыл. Ну, надо покопаться. Ну да, ну своими словами примерно, да. Хотя бы те 8-то попробуй, ты же умный. Хотя бы те 8 интеллектуальных признаков-то назови. Сейчас я напрягусь, сейчас я вернусь к наше с вами общение. Так, сейчас я подключаюсь. Так, значит, когда человек разговаривает сам с собой, да, раз. Потом интерес к музицированию. То есть именно музыка, то есть там есть художественные способности, человек может ему нравится, например, рисовать или скульптура, это немножко другое, это как бы больше связано с развитостью чувств. Кстати говоря, этот тест, он не говорит о том, что те, у кого несовпадение, они глупые, они просто эмоциональны могут быть или склонность у них к движению. К примеру, один из признаков того, что ты умнее, это то, что ты, как сказать, в чем-то лентяй, то есть ты не очень имеешь движение, к примеру. То есть, когда тебе выбирают, что сделать, подумать или подвигаться, ты выбираешь двигаться, это говорит о том, что у тебя просто приоритет в движении. А у умного человека приоритет в том, чтобы сесть и поразмышлять. Вот там такой еще был признак потом. Что-то еще. Ну, ладно, не будем мучить твою умную голову, хорошо. Просто, да, там про лысые бороды ничего не было. То есть, как бы здесь они не совпадают наверняка. Понятно. Зато точно, когда мой первый наставник говорил со мной по поводу физиогномики, он дал такой тест, что уши, да, вот брови и уши у нас, и уши могут быть выше уровня бровей. Это говорит о том, что преобладание интеллекта. А пальцы еще. Вот, то есть у меня был параметр, что я умный. Это длина пальца. Указательный палец и вот безымянный. И показатель ума человека – это о том, что безымянный длиннее, чем указательный. То есть он как бы по размеру длиннее. У меня просто были здесь люди, два человека, у них оказался указательный более длинный. Были люди, вот и я попал в эту категорию каким-то удивительным образом, что у меня вот этот палец длиннее, чем... Да, да. Ну, я уж не знаю, удивительным образом туда попал или неудивительным, главное, что попал. Хорошо, хорошо. Но вы хотя бы это там поужинали, все нормально, все закончилось вот хорошо? Пришлось, да. Пришлось, понятно. Ладненько. Да, да. А то иногда, знаешь, умные люди соберутся, потом милицию вызывай, пожарных, чтобы разняли. Ну ладно, Евгений Ёшкин Кот вопрос тебе задает. Ну, вопрос и реплика в эфир, он так написал. Разговор живатмы-атмы с носителем-физическим телом. Тело и его ум разговаривает. Живатма нет необходимости разговаривать. Кто для вас я с большой буквы, тело или живатма, управляющая этим телом? Теоретически я могу сразу сказать, что не буду отвечать на этот вопрос. Не потому, что я не уважаю человека, который его задает. Наоборот, чисто даже из уважения мне, наверное, стоит не отвечать на этот вопрос. Так как я гость, и даже вот по отсутствию бороды и волос вы можете понять, что я гость. И как гость я могу абсолютно не знать ту терминологию, которую вы общаетесь. Поэтому здесь я прошу снисходительности в том плане, что любое общение, любой правильный разговор, если мы хотим его сделать конструктивным, добрым, понятливым, надо начать с выяснения языков. Здесь я, конечно, пошел на определенный риск в том плане, что предложил вам систему существования интеллектуального центра, высшего эмоционального центра. То есть, по сути, тут был некий момент все-таки навязывания. Я прошу прощения, да. Поэтому я и предложил, что если кто-то захочет, я могу абсолютно, так сказать, дружески, бесплатно дать максимум информации о том, что я говорил в письменном виде. Что вы говорите сейчас? Как я это понимаю с той колокольни, которую... Я стараюсь, ну что ли, видеть колокольни, с которой я звоню. Есть то, что является потенциалом нашим, который мы можем назвать высшим «я». И этот потенциал, он прежде всего говорит нам ответ на вопрос, кто думает, кто чувствует. Когда мы задаем этот вопрос, то мы можем понять, что поскольку есть то состояние, которое наблюдает за работой ума, то есть оно регистрирует приходящие мысли, это говорит о том, ну, например, может говорить, ну, по одной теории, для меня это говорит, не знаю, как для вас, говорит о том, что, значит, существует то, что выше ума. И это выше ума, это как раз то, что вы называете «я» с большой буквы. И то, что я тоже могу назвать «я» с большой буквы. То есть это частичка мира бесконечного, безграничного, которая вычленяется из этого безграничного, чтобы войти с нами в контакт. То есть это, по сути, мир, однако оно настолько растворено в этом безграничном океане, что нам трудно вычленить. Это я. С той, опять же, колокольни, на которой я сижу и звоню. Однако, если мы задаем себе такие вопросы, да, кто говорит, кто думает, кто чувствует. Если когда мы идем по лесу, мы говорим себе, да, продолжаем говорить, я иду, я чувствую, я наблюдаю. И в этот момент мы можем получить информацию, где в нас есть это я. То есть наше, вот это высшее я, оно как-то связано с нами, даже через ощущение тела. Например, у кого-то в центре груди, у кого-то ближе к горлу, у кого-то лоб, затылок. Возникает такой ответ, такая вибрация, абсолютно, ну что ли, не похожая на остальные вибрации, когда вы произносите «я», это в вас отзывается. То есть что-то в вас живет. И это что-то связано с этим высшим «я». Ну вот так я бы, как сказать... Такое бы временное перемирие поставил между нами. Так никакой войны и не было, чтобы перемирие делать. Все правильно, хорошо объяснил. Если бы ты знал, какую волну ты поднял этими пальцами своими, тут все стали сразу на них смотреть, обращать внимание. Не знаю, слышали вообще твой ответ или нет. Да-да-да. Какой палец у кого длиннее? Кто-то там писал, что длиннее, что короче. А кто-то там вообще на себе говорит, я что, рептилоид, что ли? Как он там себе вычислил, или она про рептилоидов. Не знаю. Ну вот по поводу, кстати, информации интересная. Если так задумывались, почему называется безымянный палец? Вот ты знаешь, почему безымянный нет, называется палец? Ну хорошо, тогда я тебе поведаю древнюю русославянскую нашу историю. До тех пор, пока женщина и мужчина находятся не в супружеском союзе, этот палец называется безымянным. Как только они входят в семейный союз, этот палец становится именем, называется именем супруга или супруги, и он перестает быть безымянным, потому что на него одевается кольцо супруга или супруги. Интересно. То есть безымянным до той поры, пока человек не замужем или не женат. Как только обручились, то есть уже, ну, с точки зрения обручились, это еще не тот, когда руки перевязывают, связывают, там, да, бьют по рукам. А когда вот уже обженились или вышли замуж, и колечко появляется, все, это уже муж супруга, палец супруга или супруги. Алексей, вот ты сейчас говоришь, а ко мне такое озарение приходит. То есть безымянный – это, по сути, мы себя не знаем. И обручение в каком-то смысле для мужчины и женщины – это с чем-то высшим. То есть, по сути… услышать голос, у меня сейчас даже завибрировало все это, да? Послушать и услышать голос вот этого высшего нашего «я», да, противоположного пола, по сути, божественное. И как здорово, например, когда мы женимся, девушки выходят замуж за человека, который тоже является целостным. То есть мужчина почувствовал свое женское начало, соединился с ним, ощутил это имя свое, то есть единство женщины, и вот эти два целостных существа соединяются. Вау, что-то происходит. Вот с этого момента человек становится цельным. Да. А до этого он был половинкой, поэтому есть два пола. Пол женский, пол мужской. А вот после этого становятся они уже цельными. Вот как-то так. Почаще приходи на программы, будем с тобой истины узнавать. Ну что ж, идем дальше. Ёшкин кот продолжает тебя мучить. С кем ты перемирие заключил, но, видимо, он не сдается. Он продолжает в бой, наш летчик-ас. Реплика в эфир. Что значит нет подселений? Любая негативная, разводящая на выброс энергия, мысль – это подселение. Беса, лярвы, как угодно называй. Во как. Согласен, не согласен? И идем дальше. Подселение чувств и мыслей. То, что, опять же, я могу комментировать только то, что видел. Не так много у меня было случаев за всю практику, может быть, 4-5, то есть очень мало, растянуто в большой промежуток времени, когда в человеке вот эти вот эмоции, мысли, там какие-то слова, в нем говорило что-то противоположное ему. То есть искажалось лицо, как бы со всеми этими вещами, о которых мы с вами знаем из фильмов и так далее, когда проявляется что-то совершенно чужеродное, даже как оно там бьется, пульсирует, что-то в человеке, вот что-то не его. И вот тогда, когда это живет в человеке, пульсирует, живет, и тогда и можно назвать, я это называю ярмарком. Я думаю, что Ёшкин кот имеет под собой в виду вот ту среду, где люди живут в постоянной беспокойстве, суете, негативизме, когда они настолько, как сказать, соединены с этим миром страданий и зла, что не видят разделения между ними. Я думаю, что этот человек именно об этом говорил, с моей точки зрения, об этом ужасном мире. Я в силу специфики жизни не так много общаюсь, в принципе, с людьми, которые заражены такими болезнями. Вот. Я больше живу на природе и веду встречи, приемы с людьми, которые меня ищут, да, находят каким-то образом, да. А поэтому у меня нету такого большого общения с людьми, которые сильно загрязнены. Ну, поэтому, может быть, для меня это что-то, ну, что ли, теоретическое, вот так вот скажем. А вообще по поводу мысли, ты как-то думал для себя, какие основные разновидности людей, если так вот их разложить по каким-то группам, как они вообще с мыслями-то взаимодействуют? Есть, если так вот коротко сказать, категории людей, три типа основных, которые всегда можно видеть. И, кстати говоря, тут есть еще много моментов, выводов из этой теории. Есть люди интеллектуального склада, которые воспринимают мир именно с позиции размышлений, философствования, структур, мыслей и так далее. Они обмысливают, обдумывают, они выбирают все с точки зрения мысли. У них религия интеллектуальная, там такая, может быть, как буддизм. У них выбор партнерш тоже, чтобы с ней можно было поговорить и так далее. Есть люди, которые мало живут мыслями, однако очень много живут эмоциями. Здесь не имеется в виду, что это все женщины, поскольку они более эмоциональны по своей природе. Люди, склонные к эмоциональным переживаниям, такого больше артистического склада душевной конструкции, которые воспринимают мир прежде всего через план «хорошо», «нравится», «приятно», вот, ощущать это. То есть такая категория людей. И есть абсолютно четкая категория людей, которые воспринимают мир через двигательные ощущения, через ощущения телесные, которые склонны к тому, чтобы делать. Да, не размышляют, не переживают эмоционально, а склонны к тому, чтобы выполнять что-то физически. И им проще пойти, сходить, что-то привести, чем обдумывать, как это лучше сделать. И такие люди выбирают свою, например, религию или культуру, связанную больше там, с поклонами, с какими-то физическими упражнениями, там, бьют себя по спине чем-то острым. Вот. И религия у людей эмоциональных тоже иная. Они больше любят счастье, любовь или проклятие. То есть, вот. И эти три категории людей можно достаточно четко увидеть в себе преобладание какой-то части. Понятно, что все три присутствуют у каждого человека. Однако можно увидеть достаточно четко преобладание. Люди, которые вычислили свое преобладание, они ищут себе подобных. В браке люди понимают друг друга, те, которые выбрали друг друга именно по совпадению одного и того же языка. Языка тела, языка чувств или языка мысли. Вот здесь дополнение другого человека может быть опасным, потому что это разные языки, возникает непонимание. Вот. Естественно, есть развитие. И существуют люди более высокого плана, которые стоят над всем этим, которые развили и свое тело достаточно хорошо, оно здорово, и эмоции, нет преобладания негативных эмоций, они что ли работают с этим. Нет преобладания критики на интеллектуальном центре, они мыслят конструктивно. Они могут выйти из-под зависимости и тела, и чувств, и мыслей на следующую категорию, да, более высокую. Это такая так называемая теория людей 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот, и я склонен рассматривать мир с этой структуры, с этой позиции. О, у нас тут салют. Вот, в Удмурте что-то стреляет. Кстати говоря, я поеду в субботу, это будет 26 мая в Удмуртии, это в Глазове будет славянские празднества древней культуры. Здесь есть памятник 8-12 век, вот, и там будут рыцарские бои, то есть будет очень интересно. Вот, не могу пригласить, вот, потому что сам буду гостем, а не организую это, поеду посмотреть. Кстати говоря, можно будет уже готовиться. Понятно, благодарю за информацию. Давай по поводу мысли с тобой немножечко так поговорим, подумаем. А вот люди, они вообще способны мысли порождать? Откуда вообще мысли приходят? Как люди их улавливают? У тебя какие-то по группам разделения есть людей? Да. Если идти от самого плохого, то человек, который полностью зависит от своей памяти. То есть вот, самая, так сказать, тяжелая ситуация, самая тяжелая классификация – это когда человек полностью живет памятью. Он живет какой-то, ну что ли, ложью, можно сказать. Есть такие люди, которые живут ложью. И вы им хотите объяснить, там, показать, как что мир сейчас устроен по-другому. Там, например, да, там, дорогая, дорогой, давай поступим так-то, это же разумно, это хорошо. Однако человек живет только тем, что было в прошлом. Ну, я думаю так, потому что было так, и не хочет нас слушать. Вот. Есть категория людей, которые хотят развиваться, и они ищут новое решение. И вот поиск новых решений особенно развит у детей. И, по сути, нам всем надо включаться в этот момент. Возникает какой-то запрос, да, возникает какая-то информация, просьба, ну, например, там, давайте выступим на радио, давайте обсудим какую-то тему. Формально человек сразу так, а в памяти, что у меня было, тун-тун-тун, какой был опыт. То есть человек, может быть, хороший опыт, может быть, плохой опыт, он начинает в памяти ковыряться. Более мудрое решение – это человек так. Отлично. Вот если у него есть физические силы, да, и душевное настроение, он говорит себе так, а я поищу какие-то решения новые, что сейчас там, например, людям интересно, какая сейчас идея. И он зажигает интерес, любознательность к тому, чтобы разобраться с этой ситуацией. И третье, более высокое, это когда человек успокаивает ум, да, видит приходящие мысли, идеи, и направляет свои мысли на поиск новых решений. Может быть, они совершенно неординарные, интересные. Он успокаивается и, как сказать, призывает, чтобы высший мир, тонкий план, высшие существа ответили ему, как поступить. И в такой более спокойный разум может прийти очень интересная мысль. И вот такие люди, конечно, создают новые проекты, ведут людей. Они могут быть очень идейными, идеологичными. Таких людей называют гениями, которые создают идеологию. Почему это интересно? Если мы хотим получить больше энергии, силы для того, чтобы создать, например, свой коллектив, создать вокруг себя какое-то пространство интересующихся людей, которые будут нас поддерживать, нам нужна идея, которая пройдет через нас. Как бы идея, которая зажжет в нас энергию, силу. Потому что идеи, они правят землей, по сути. И есть же, например, люди, которые вроде бы смотрят, господи, ты не особо сильный человек. Да? Откуда у него столько душевной энергии, силы? К нему пришла какая-то идея. Да? И он живет этим, и его что-то питает. А его питает как раз высший мир. Тонкий план. Оказывается, я заметил, ну, через то видение энергетическое, которое у меня есть, что когда человек подключается к какой-то идее, особенно новой, да, то к нему приходит волна силы, волна энергии. Это может быть эгрегориальная идея, идея какого-то эгрегора, и человек является проводником этой идеи, а может прям более высокий план. И это, конечно, интересно. Поэтому понаблюдайте, как люди принимают решения. Но сделайте такой просто эксперимент. Если вы работаете каком-то коллективе, вы можете прийти и дать задание. Так, дорогие друзья, там сидит коллектив у вас, там 5 человек, 10 человек, да? И вы говорите, друзья, вот там такая идея, вот надо новую кружку сделать, да, скоро там будет 32 мая, там, да, на 32 мая давайте сделаем там кружку какую-нибудь, да. И люди там, кто-то, а, что там за это 32 мая, что за это, да? То есть кто-то будет критиковать, они в неправильном состоянии находятся. То есть вспоминают, а что-то этого не было, а раньше на такого не говорили, да что-то непонятное, что-то странное, какая-то информация непонятная, что там это самое, где борода. То есть люди говорят как-то из чего-то прошлого. Да? Кто-то, ага, а вот такая идея. Ну, например, вы же говорите, да, люди вас уважают, ага, интересный человек. Да, вот он там кружку сделал. Интересно, ну-ка давайте выберем вариант. И они начинают искать. И кто-то самый идейный вообще успокоится, будет, выдаст что-то. По сути, такой еще момент, в каждой же группе есть вот эта эгрегорная структура. И если весь коллектив настроен на поиск, на создание чего-то нового, вы смогли как-то зарядить, не знаю, вдохновить на это, то группа людей может притянуть такую идею, интересную энергию, и у кого-то она там бум, выстрелит. Так действовали некоторые бизнесмены, да, вот там известные бренды так рождались, например, Apple. То есть к ним приходили эти идеи, целая группа людей делала мозговой штурм, они там бум-бум-бум-бум думали, и бам, срабатывало. И, не знаю, очень хочется, чтобы вот те, кто смотрит радио, само радио, пусть, господи, сегодня же 10-й лунный день, по-моему, он очень интересный, позитивный, заканчивается, кажется, да, очень позитивный лунный день, 10-й, там столько плюсов в этом дне, да, и пусть придет, да, поскольку большая группа людей нас слушает, пусть придет новые идеи, да, каждому, кто открыт сейчас, кто ищет, кто пытается, новое решение, ну, по крайней мере, очень хочется, чтобы это получилось, ну, желаю этого. Понятно, но мне-то на самом деле сегодня очень позитивный день. Да, да. Да, и так весело он заканчивается вообще не с тобой. А так вообще, если хочешь, я тебе еще одну подкину идейку по поводу мыслей, категории людей и мыслей. Ну вот первая, самая простая категория, которую все проходят, вообще все, независимо от того, в каком состоянии духа находит человек, там, души и тела и так далее, это приемники-детекторы. Что такое детектор? Это такой приемник, который там нет ни ручек настройки, ни батареек, там просто вот есть катушечка, она определенное количество витков намотано на каком-то магнитном, там, ну, не магнитном носителе и так далее. В общем, ну, просто принимает и все. Вот все, что в ухо идет, то и есть. И на этом все заканчивается. То есть мысли прибегают, мысли убегают. Дальше следующий – это приемник уже и ретранслятор. Он уже не просто принимает, а он уже может принять мысль, он уже может ее транслировать. И это, как правило, люди, которые очень хорошо обучаются ораторскому искусству, которых вот натаскать очень просто, и они готовы работать. Но у них одна проблема – они, как правило, работают на одной волне. Вот опять же, они ретрансляторы, но ретранслируют эту детекторную волну. А следующий уровень, третий – это уже приемники, обработчики и трансляторы. То есть не просто ретрансляторы, а он уже может сам выбирать волну, на которой он будет работать, какая волна ему больше нравится. И здесь у него уже есть ручка настройки. Вот хочу сегодня народнославянское радио послушаю. Завтра, например, пойду послушаю какую-нибудь другую там, какую-то волну. Но при этом я соберу знания, я их обработаю и уже буду выдавать как свой такой продукт мыслительный, уже готовый продукт. Вот. Ну, а четвертый уровень – это уже студия, станция, которая производит мысли и транслирует эти мысли. Как правило, там, конечно, есть и приемники в ней, но ее уже не заботят, какие там она будет принимать. Это, как правило, что она уже отдает. Вот это уже профессионал своего дела, который мысли порождает. Но вот мои наблюдения показывают, что первая группа – это самая многочисленная, когда человек просто вкатывается, программа забивается, как биоробот он ее исполняет. Вторая группа менее значительная, она уже готова, просто умные мысли раздает, принимает. Третья группа вообще малочисленна, очень малочисленна. А вот и четвертой группы, ты знаешь, я людей пока еще не встречал. То есть это азы, которые могут порождать мысль. Дело в том, что большинство людей мысли вообще порождать не могут. В лучшем случае они их могут перерабатывать, выдавать за свои и отдавать. То есть мысли здесь на Земле, как показывает практика, рождают единицы, но с этими единицами я пока лично не знаком. Вот что ты скажешь по такой классификации? Ну, Алексей, это круче, чем на пальцы посмотреть. Кстати, да, посмотрю-ка я на пальцы. Сходится. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Александр, реплика в эфир. Артем, по-моему, если мы не можем распознать, от кого пришла мысль... О, кстати, о мыслях опять же продолжение, да? Или образ, можно попасть в неприятности. Важен здравый смысл. Чувство эйфории не самое важное. Согласен. Понятно. Раз согласен, идем дальше. Елена Ромская, реплика в эфир. Ура! Наш человек улыбчивый! Это про тебя. Дальше, да. Кстати, вот знаешь, что означает поднятый палец вверх-то? Ты так часто показываешь поднятый палец вверх. Так, ну-ка растолкуй. А я тебе сейчас объясню. Вот женщине этот жест показывает, смысла нет, потому что нет у нее этого в природе. А вот мужчина может показать. Это будет говорить, что мужчина на высоте, что у мужчины все в порядке. Так что, когда женщина показывает большой палец, говорит, девчонки, у вас этого нет, не болтайте ерундой, она у вас не выросла. Идем дальше. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Человек не должен реагировать на происходящее, он должен пропускать все через себя, как вода, не задерживающая ничего на эмоциональном плане, оставляя только информацию, которую несут события, и работать нужно уже с ней. А как глубоко Виктор-то загнул. Что скажешь? Я благодарен Виктору, он очень поэтично выразил то, о чем я говорил так долго. То есть у него, я так понимаю, указательный палец в два раза короче, чем у нас с тобой вместе взятых. Кратость сестра таланта. Он сумел всю передачу буквально вот одним абзацем выложить. Все, что мы здесь с тобой делаем? Давай в следующий раз его пригласим и будем слушать сидеть. И будем так вот два еще говорить. Виктор, мы согласны. Ладно, идем дальше. Ёшкин кот. Реплика в эфир. Ты готов, да? Артем, вы изучали ведические писания? После изучения сих и начала исполнения предписанных обязанностей драхмы, согласно уровню развития, на многие вопросы приходят ответы. Во как. Да, вот. Дело в том, что меня не приглашали как специалиста по ведам, потому что если бы меня пригласили, я бы отказался. У меня просто немножко другое образование, и я не могу комментировать то, чего не знаю. Ну, в данном случае был вопрос просто читал, не читал, изучал, не изучал, интересно, не интересно. Вот, мне кажется, здесь пока все в этом крутится. Да, мне многие моменты интересны, просто в том ритме, в котором я сейчас живу, у меня определенные задачи. Сейчас в эти задачи веды не входят. Поэтому, если я обсуждаю, я подозреваю, что я просто даже не знал, скорее всего, много раз, что я обсуждал веды. Так как я подозреваю, ну, все мы подозреваем, знаем, что все знания исходят из единого источника, и раз ты обсуждал веды, ты не знал об этом. Вот поэтому я думаю, что в различных дебатах, обсуждениях я участвовал, и, возможно, из вед тоже цитаты говорились, и мы как-то трактовали, думали, размышляли, пропускали через себя. Но, однако, возможно, люди просто даже не сказали, что это были веды. Ну, ты знаешь, в чем дело? Ведическая культура очень древняя, и она не ограничивается Индией. В Индию она попала и несколько была уже упрощена. Поэтому, как некоторые смотрят на религии как на что-то упрощенное и для них неподходящее, так и многие смотрят на индийские веды как на что-то такое тоже уже упрощенное. А когда знаешь, что ведическая культура оказывается не только Индия, а еще и северное направление, более, скажем так, древнее, которое нашему с тобой виду больше подходит, они с удивлением говорят, елки-палки, а так я же вот по этому всему жил. Я не знал, что это веды называются, я так по этому всему жил. Русское слово «ведать» – это как раз наше слово. Ладненько, идем дальше. Это я в Омске был, а там река Омка или Ом, что-то такое. Я говорю, ух ты, интересно, что-то индусы сперли реку. Ну да, если еще посмотреть в сторону Кольского полуострова, то там столько будет рек индийского якобы названия, что индийцы скажут, на таком маленьком кусочке столько много нашего? А ему ответ: какого нашего? Это наше у вас. Моя родина. Ну, вообще, да, но нет, ну вообще на самом деле, ведь когда индусы просвещенные приезжают сюда, они говорят: мы как попали на свою прародину, и это для нас вот здесь все знакомо, родное, и это наше. А там вот мы просто в том живем, поэтому не догадывались, что есть что-то исконное, начальное. Так что те, кому повезло родиться на севере Руси, это счастливые люди, но многие об этом тоже не догадываются. Когда живешь в счастье, как-то ты не понимаешь, что ты живешь в счастье. Как рыба, которая живет в воде, не понимает своего счастья, пока ее на берег не вытащили. Какой-то сегодня у меня счастливый день. Бальзам на душу, Алексей. То есть я же первые 7 лет своей жизни провел на Кольском полуострове, даже на полуострове рыбачил, то есть еще севернее всего. Просто постоянно косвенная похвала ко мне сегодня идет. Видишь, как тебе повезло-то? А вот я еще ни разу даже там не был. Ага. Кстати, такой вот, как ты говоришь, реплика. Я собирался на Ивану Купалу, а у нас она была заготовлена в Омской области, это Акулёва. Ну и мои друзья, когда начали искать, вот на Ивану Купалу там с мужчинами едем и искали помещение, то есть мне организатор звонит, говорит: Артём, вообще проблема. Я говорю: что случилось? Да индусы, говорит, в этом году понаехали, забронировали вообще в Акулёво, это же известное мистическое место, забронировали вообще все-все-все. То есть индусы приезжают, чтобы там проводить свои практики, ретриты вот в наших местах, таких как Акулёво. Вот, пожалуйста, это факт, я с этим столкнулся. А наши-то не знают и в Индию едут ретриты проводить. Ребят, посмотрите на индусов, они правильное место выбирают. Хотя с Акулёво не все так просто. Акулёво там уже, по многим сведениям, ну, кому надо, те уже туда засели, и засели не те, кто надо. Ну ладно, не будем это обсуждать, не будем обсуждать, всякое бывает. А по поводу вот Иван Купала, тоже ведь уже не так давно, не так далеко, тут почти меньше месяца осталось. Если мы говорим Иван Купала, то это уже измененное название. Это уже привязано все-таки к христианству, потому что Иван Баптиста, то есть Купала, это тот, который вот крестил Иисуса. Когда мы говорим Купала, это уже ближе к нашему. Когда мы говорим Бога Купала, это уже наше. Вот, то есть надо понимать, что есть три разновидности, и причем они даже по своему наполнению чем-то отличаются. И вот здесь надо правильно выбирать тот праздник, чтобы не оказаться на каком-то шабаше, потому что очень часто из Ивана Купалы устраивают какой-то не пойми что, и там, в общем-то, это не пойми что и происходит. Будьте осторожны, товарищи, будьте бдительны. Для меня Ивана Купала – это праздник солнцестояния, то есть мы с 20-го, обычно с 21 июня, вот 23-24, то есть это не 7 июля, это именно на день солнцестояния. На самом ну, так и называй тогда Купала. Что Иван Купал-то? Купал это... Ну, а если Бог Купал, то это уже в июле, да? То есть купальские дни, они достаточно длинные, это целая череда. Кто-то думает, вот один праздник, там солнышко встретили, все. На самом деле это целая-целая череда. Начало вот это когда солнцестояние, и за день начинается до него, а окончание это уже вот там. Ну, как вот свастичный знак, у него же загнуты концы. Да, да. Вот начинается здесь, заканчивается вот там. Имейте в виду, это целая-целая череда праздников и со своим началом и окончанием. Ладно, идем дальше. Так, еще тяжелая артиллерия к нам присоединяется, Владимир из Мытищ. Здравия всем! Начинает он так жестко угрожающе. Откуда вообще взялась теория о том, что внутренний диалог является собственностью существа его имеющего, то есть принадлежит ему? Если у вас достаточно сил, чтобы помнить все тонкости своего поведения в состоянии стресса, то совершенно четко выделяются три сущности. Вот теперь внимание. Оперативное существо, наблюдающее существо – и говорящее существо, то есть оперативное, наблюдающее, говорящее. Так вот, говорящее существо в режиме стресса совершенно улетучивается. Таким образом, можно с большой уверенностью сказать, что внутренний диалог инороден. Получил? Переварил? Отвечай. А кто ж против-то? То есть ты двумя руками за? Ну, не двумя руками, конечно. Не могу я с обеими руками быть за, в том плане, что то, что я говорил, частично было отражено не потому, что человек, ну, как сказать, не так воспринял информацию, а потому что то, что мы с ним говорили, оно, как сказать, в кость соприкоснулось, ну и пошло дальше. Поэтому, по сути, я и говорил о регистрации, да, приходящих мыслей, что это не является чем-то нашим. Абсолютно верно. Это как бы нереальная вещь. Внутренний диалог. Но здесь, знаешь, чего можно ведь дополнить твой ответ и разделить. В некоторых случаях, в большинстве случаев, скажем так, вот то, что описано Владимиром, так оно и есть. Именно в большинстве случаев. Где-то одна треть способна удерживаться посерединке. И только-только маленькая-маленькая макушечка айсберга может быть в контроле, то есть и говорящим, и оперативным существом, и наблюдающим одновременно. И у нас, кстати, была передача с Михаилом Ятьмом, записывали, где давали практику, каким образом вот стать таким существом, человеком с большой буквы, не просто человекообразным. Когда вот человек наблюдает за собой и держит все под контролем, и сознание его высоко. И вот тут как раз слово «варновость» тебе знакомо, нет? Варновость. Ну, есть варны вот по Индии, но я всегда говорю, не путайте варны славянские, наши северные, с варнами индусами. Там, да, пересечение определенно есть, но там все очень упрощено. Вот чем начальнее варновость, тем вот то, что описал Владимир, это очень-очень сильно проявлено. Чем выше варновость, тем наоборот, там все воедино, там три единства, и там тогда вот такого безобразия, о котором написал Владимир, практически не допускается. То есть, чем выше уровень развития человека, тем вот написанное Владимиром меньше к нему относится. Ну, я думаю, ты замечал такое. Даже когда человек бывает, что, видимо, гневается как-то, он все равно держит ситуацию под контролем, он одновременно и мыслит, он одновременно и наблюдает, и он одновременно и говорит. То есть, получается, он удерживает вот это состояние якобы гнева для того, чтобы... Иногда бывает воздействовать на человека или на окружение, но при этом внутренне он совершенно спокоен и уравновешен. И как только заканчивается вот эта в кавычках конфликтная ситуация, он вдруг резко переключается на другую тему, как будто бы ничего не было. Это первый показатель того, что человек находится на довольно-таки высоком уровне варного развития, варновости и осознанности. А человек, который внизу, его потом колыхает чуть ли не весь день. Он бегает за валерьянкой, он там звонит всем, рассказывает. Ты представляешь, меня этот придурок или эта придурочная выбила. Знакомая ситуация, да? Ты заулыбался. Сейчас я просто, чтобы, так сказать, не бегать за валерьянкой, скажу пару слов. Дорогие друзья, Игорь, можно? Отослал за валерьянкой, да? Ну, теперь отвечай. То есть, Алексей, знаешь, ты говоришь, делаешь эти комментарии. Я просто думаю, почему люди высказываются таким образом. Да, наша мужская самость, она пытается, как сказать, поднять свой большой палец выше, чем палец другого человека. Особенно если это там мужчина там какой-то, да, сидит лысый, да. И поэтому кто-то, естественно, хочет поднять свой палец больше, чем мой. Это нормально, ну, как сказать, все мужчины пытаются как-то пальцами мериться. Да, какими-то пальцами мериться. Почему я об этом говорю? Я высказывал те вот точки зрения, идеи, о которых я говорил, с той позиции, что человек может начать пытаться что-то сделать со своим умом и регистрировать диалог, когда у него есть некое религиозное понимание, духовное понимание своей слабости, управления себя. Здесь это может быть что-то похожее на признание своих ошибок, когда человек, по сути, признается, что, в общем-то, и умом-то я пока не очень управляю. Способность критиковать и кого-то, ну, как сказать, поливать чем-то и, может быть, принижать по отношению к себе – это не самое лучшее качество ума. Когда человек поступает таким образом, значит, скорее всего, нету того опыта регистрации приходящих мыслей и чувств. Когда человек забывает на день, на два, на три, на пять, на десять лет забывает о том, чтобы останавливать свои мысли. Там хотя бы просто на природе, хотя бы там 20 секунд побыть, чтобы побыть без мыслей. да, без каких-то переживаний, побыть в состоянии покоя, хотя бы там 20 секунд, хотя бы минут побыть в таком состоянии. То есть на самом деле это сделать не так просто. И почему я об этом говорю? Когда мне необходимо для какого-то человека считать информацию, получить ее из тонкого плана, то какое-то время сознание должно быть чистым. Вначале ты созерцаешь приходящие мысли, да, вот то, что люди называют внутренним диалогом. Потом он ослабевает. И через некоторое время возникает такое состояние более-менее чистоты, покоя внутри, когда уже можно послать запрос, да, для того, чтобы что-то узнать, некий запрос направить. И тогда уже приходит покой. И остановить мысли очень сложно. И вот те ситуации, о которых ты говоришь, этот высший пилотаж, что можно там, да, и как-то и поругаться, и при этом внутри там все нормально, как сказать, все в порядке, вот, и как-то проявить себя, и тут же чувствовать штиль, это, конечно, великий высший пилотаж. Мне пока до этого далеко, поэтому я обсуждать это особо не могу. Вот. Я до такого уровня не дорос. Мне бы, Господи, пока хотя бы там на какую-то минуту восстановить свои мысли и чувства, чтобы призвать что-то более полезное, более позитивное, более светлое. Поэтому здесь нечем гордиться, мне, по крайней мере. Ну ладно, ты себя уж так принижаешь прям так. Я уж краснеть начинаю, не надо. Поэтому те люди, которые меня критикуют сейчас, я что могу по этому поводу сказать? Хорошо, что у вас такой уровень. Я не могу по этому поводу что-то обсуждать. Вот, по-честному. Потому что вот если я смотрю на стрелку часов, и пока там секундная стрелка минуты пробежит, чтобы у меня не было ни одной мысли, я такого не помню. Хотя бы какая-то мысль влазит. И здесь надо много мер предпринять, чтобы найти такой ответ. Я почему об этом говорю так, что ли, принижая себя? Потому что много фактов, которые мне говорят об этом. У меня вот был случай, сегодня я переживал об этом. Недели три назад ко мне обратилась женщина. Я ехал на природу, в горы, в леса, чтобы там побыть больше двух недель. 2,5 недели у меня было. 16 дней такая возможность была находиться без телефона, без ничего. И она посылает мне сообщение, что ее ребенок споткнулся, упал и... непонятно, что с ним происходит, он не может прийти в себя, вот, то есть какие-то странные с ним процессы, помогите, пожалуйста. Она посмотрела одно из моих видео, где я показывал, как можно помочь ребенку, у которого паралич, и она меня нашла в интернете, поэтому сделала такую, ну, попросила помощи. Я послал несколько ответов, как я понимаю, формальных, потому что они ей не помогли, а я был без связи. И когда я вернулся с природы, я написал ей, как бы, как дела, что. И она сказала, что мальчик умер. 11 лет. И почему умер, они тоже не знают. Она мне прислала фотографию, он лежит в постели, мертвый мальчик. И здесь понимаю, что если обращаются к тебе, то важно иметь такую чистоту, чтобы ответы пришли. И это, к сожалению, не всегда бывает. И иногда это происходит вот так, как у меня случилось. Поэтому, ну, для меня эти моменты, они специфические, что ли. Трогают сердце, чтобы успокоить свой разум, чтобы вовремя, правильно, ясно уловить тот ответ, который Вселенная хочет послать для этой матери, у которой, может быть, умрет ребенок. У меня были такие случаи, они меня ранят. Поэтому я говорю. Печальная история. Я думаю, что похожие случаи были и у других людей. У меня есть то, за что я себя тоже иногда вспоминаю, укоряю, почему не помог этому, не смог помочь этому. Да, такое и есть, но это наши уроки. Это наши уроки. Те, кто умерли, они уже их прошли, свои уроки. Да, скорее всего, им уже хорошо. Теперь, да, теперь вопрос к нам. Мы-то что-то вынесли для себя. Потому что чужая смерть, другая смерть – это урок для нас. Там-то уже все, предел наступил. А для нас еще много что надо выяснить. Ну ладно, по поводу вот всяких практик удержания мысли, мне так как-то спросил человек, что ты на ретриты не ходишь, не ездишь никуда, взял бы там где-нибудь в Индии или где-нибудь еще ретрит, какой-нибудь там на месячишко с кем-то, на недельку хотя бы. Я говорю, ты знаешь чего? У меня есть замечательный ретрит в моем дворе, да? На моей территории. Он говорит, что это такое? Я говорю, это грядки. Вот я беру просто тяпочку, беру себе направление вот отсюда и вон до туда. И отключаю все мысли и просто тюк-тюк, тюк-тюк, так-так. Прекраснейший ретрит, никакие мысли не лезут, ты просто-напросто созерцаешь, взаимодействуешь с землей, со стихиями, совершенно спокоен, совершенно свободен. Все, выполнил, положил тяпочку на место, и мысли опять пошли. Да. Или наоборот, берешь опять же монотонное движение и какую-то задаешь одну мысль. И ты ее обрабатываешь, вот так вот это. И получается такое, знаешь, магическое действие. И грядочку обработал, и мысль обдумал. А потом приходишь домой и эту мысль излагаешь. Прекрасная практика, всем рекомендую. Да, это как раз вот тот Алексей момент, который, что я говорил. Двигательный наш центр, инстинкты, если они задействованы, особенно задействованный момент любви, который ты к земле направляешь, к тому делу, и ты это делаешь с любовью, с чувством, опять же, твое тело выполняет эту работу, дышишь, опять же, ну тебе же хорошо, ты там, так сказать, ты же с пустым животом, там, не с вредными продуктами же это делаешь, ты же как бы просто со своим телом легко, вот эти все факторы прекрасно сочетаются. И, конечно, потом возникает такой момент понимания, зрения, знаешь, счастья. Это, Алексей, спасибо, это отличный пример вообще. В точку. Хорошо, хорошо. Ну что ж, продолжим дальше. Вернемся к вопросам и репликам. Вопрос эфира от Геннадия Романенко. Здравия. Так все же, какие есть отличия, кто или что на другом конце провода? Установить контакт – это следующая ступень, которая возникает после того, как человек научился с достаточной стабильностью успокаиваться. Тогда он уже может установить какой-то определенный четкий контакт и понять, кто с ним разговаривает. Здесь я бы настроился пока на то, чтобы научиться успокаивать свои мысли, чувства, и затем уже ставить некие задачи. То есть, например, Вселенная, Бог, там, Творец, как угодно, послала неприятность, послала болезнь, послала, может быть, какое-то разрушение. И тогда человек задает этот вопрос: что ты мне хочешь сказать через эту ситуацию? И здесь необходимо действительно настолько быть спокойным, открытым любому ответу, чтобы наш обычный там, линейный ум не вмешивался. А мы восприняли, прежде всего, через наш интеллектуальный центр, через эмоциональный центр, ответ, приходящий к нам. Иногда такого ответа четкого нет. Нужны добрые дела, которые человек делает. На благо другим, на благо ближним своим. Делание таких добрых дел тоже успокаивает нас. И мы можем услышать ответ, посылаемый нам Вселенной. Я именно на это сегодня настраивался. Вот с этим бы я сегодня поработал, что ли, да, порекомендовал, попросил всех поработать. Услышать такие ответы, что силы добра нам посылают через те сложные, может быть, ситуации, которые в нашей жизни возникли. И принять любой ответ – это искусство. Быть терпеливым, спокойным и принять его всем сердцем. Ты знаешь, здесь есть несколько ответов вот для Геннадия. Во-первых, необходимо понимать, куда вы звоните. Это первое, да, потому что часто люди так набирают первый попавшийся телефон, начинают с кем-то разговаривать, да, а потом кто-то вдруг в доме появляется, потому что пригласили непонятно кого. Так вот, вы должны всегда осознавать, кому вы звоните. Это первое. Второе, не раздавайте свои номера всем, кому попало, чтобы вам не звонили. То есть установка вся должна быть такая: я хочу общаться с тем, кто является мне помощником, или кому я служу, или с кем я в друзьях. Вот это первое. Да, это обязательно. Настрой должен быть такой. И к вам чужой не залезет, потому что свободу воли никто в этой системе нарушить не может. В нашей системе имеется в виду. Второе. Если с вами кто-то разговаривает, вдруг кто-то попал на вашу волну, вы всегда задайте себе вопрос. Вот то, о чем он мне вещает. полезно ли это мне, полезно ли это моей семье, то есть моему роду, полезно ли это обществу, в котором я живу, полезно ли это державе. И в обратку, полезно ли это державе, обществу, роду, то есть семье и мне. Если хотя бы на один из этих ответов вы получаете «нет» или «большой вопрос», то тогда задумайтесь, а тот, кто вам говорит, он вообще кто? Ну и в-третьих, научитесь задавать вопросы. А ты вообще, незнакомец, кто? Как тебя звать-то? Ты откуда ко мне залез? То есть станьте хозяином хотя бы в своей голове. Научитесь задавать правильные вопросы. Кто ты такой вообще? Нет, я спрашиваю, ты кто такой? Чего ты ко мне лезешь? И он должен ответить. Если не отвечает, скажите, до свидос, товарищ, вас тут не стояло. Ну, примерно так. Кстати говоря, Алексей, это очень хорошее упражнение и в обычной жизни спрашивать, кто сказал, вообще, кто это говорит. Люди часто забывают этот простой вообще жизненный вопрос, кто говорит, мы хотим, люди, например, хотят оздоровиться, да, и им говорят, чтобы оздоровиться, там нужно там чертополох с капустой перемешать и туда там шерсть козленка насыпать. Вот. Кто это говорит? Ну, соседка сказала, то есть, так соседка весит 200 килограмм, она же больная вся. Ну, ничего, она сказала. То есть, вообще, кто говорит? Вот. То есть, если, например, по здоровью должен говорить человек, у которого там, со здоровьем все налажено. Если по какому-то делопроизводству, кто это говорит? Это может быть человек, которого мы любим, да, в нашей семье, однако это человек в деньгах не сведущий. И этот простой вопрос вообще, кто сказал? Очень полезен, я целиком согласен, поддерживаю. Вот. Кто сказал вообще? Кто это сказал вообще? Да, полезно. Ну да, да. Кто говорит? Говорит Москва. Московское время 21 час 17 минут. А мы продолжаем. Искатель истины задает вопрос сказителю, то есть тебе. Места с положительной энергетикой – дело индивидуальное или они имеют общие для всех людей положительные свойства? О, какая большая приятная тема. Ну, во-первых, девственные места, девственные природы для всех, как правило, являются положительными. То есть где, ну, не загажено, самое простое, господи, где нет информации о тех людях, которые, ну, может быть, печалятся, тоскуют, злятся и так далее. То есть любое девственное место природное, оно уже дает, ну, что ли, позитив. Вот здорово, если это место было кем-то благословлено, да, какими-то добрыми силами, церемониями, людьми святыми, то есть кем-то благословлено было. Вот, например, Алексей благословил свою грядку. Он туда выходит, для него это святое место. То есть понятно, то есть не нужно шрам строить. То есть вот так я понял. Понимаете, вот искатель истины. Я склонен к тому из опыта, что на каждой территории, где мы Богом посланы, где-то, может быть, совсем рядом, есть очень хорошее природное место. Найти его надо было. Найти его, войти с ним в контакт. Войти в контакт и заслужить доверие природного места тоже непросто. Да? Если, например, вы входите в лес, и у вас нет навыков общения с силой этого пространства, то, может быть, потеряется человек. Однако, я, например, в своей практике ежедневно, когда сажусь кушать, я приветствую определенные силы. Силы, сотворившие все. Силы, творящие будущее. Силы, творящие настоящее. Силы, творящие прошлое. Силы, в пространстве, в котором я живу. То есть это то природное место, то природный континуум. Не сила города, а вот именно природный ландшафт. И вот я мысленно приветствую. Не только мысленно приветствую, я еду складываю. То есть у меня, например, есть такая тарелочка специальная, ложка специальная, девятиглазка, на которой 9 глаз изображено. Вот, на которой, кстати, ложка не для того, чтобы кушать, а для того, чтобы кормить и подношения давать. То есть я вот, что ли, к этой культуре, поскольку я и родился на севере, и там это воспитано было, вложено с воспитанием, почитанием природных сил. И такого вот отношения к природе и позволяет тебе чувствовать. Да, птиц кормишь, зверей кормишь. Вот я эти последние 2 дня занимался на природе по утрам. Ну, то есть мои друзья попросили, чтобы я провел тренировки. И мы, когда приезжали проводить тренировки в лесу, мы вначале брали это место. Кто-то там приехал, там, может быть, в эти дни намусорили, собрали все. То есть с душой, без критики, просто с душой. Есть что-то грязное, собрали вместе. Слава Богу, там сухая трава сейчас есть. Собрали, сгребли, спокойно сожгли. Как сказать, делая это как акт приветствия. Ну, это как пришел в гости, видишь, что, ну, не убрано там, может быть, где-то, да, поубирался, да, показал это уважение этому месту. И тогда возникает такое чувство, что это место, которому ты оказал уважение, дает тебе ток, силы. Вот этот контакт очень важен. Когда этому обучаешься, то, ну, чувствуешь, начинаешь это чувствовать, то и природные места, где ты оказываешься, они как-то такой тебе импульс дают. Конечно, здесь спокойствие, такой момент, что ты открыт этим силам, которые не такие понятные нам с точки зрения ума, как мы там говорящие, смотрящие на нас. Они созерцательные, они спокойные, они добрые. Вот. У них нет такой агрессивности, там, кто ты, что ты, откуда ты, какого вероисповедания, какой твой род племя. То есть они этого не говорят. Однако мы можем в спокойствии почувствовать это пространство, обратиться к нему. Если таким образом поступать, жить вот в таком покое внутреннем и в поиске источника дополнительной силы, то постепенно начинает открываться, где в твоем регионе есть какая-то энергия, только тебе полезная, только тебе свойственная. Ты ее можешь найти. И тогда вот это место, этот камень, этот холм, это дерево будет не твое, что ли. Будет тебя восполнять энергетически. Почему это важно? Мы со временем реально теряем не только молодость, а что ли вот эту силу природную, благодаря которой мы ищем постоянно что-то новое. Ну, самое простое, с течением времени большинство людей возникает сложности с весом, с телом. Я как человек, который, ну, так сказать, с телом работает, стараюсь восстанавливать свое тело после травм, помогаю другим людям, помогаю мужчинам там восстанавливать тело. И я вижу, что с течением времени его все сложнее и сложнее восстановить. То есть как бы машина наша биологическая как бы рушится, все ржавеет, сыпется, и ты что делать, как там его собрать, где деталей нету, магазина нету для этих деталей. И помогает как раз природная чистая энергетика, которую нужно найти. И когда ты находишь такое природное место, которое для тебя подходит, да, то как бы, твой аккумулятор внутренний как бы насыщается энергией. Мы в этом плане вот любим муравейники весной. Да, когда ты подойдешь к муравейнику, там на ладони положишь, стопы положишь, можно лечь на муравейник. Да, ты чувствуешь вот эта кислота муравьиная, да, пробуждается. То есть это очень интересно. Да, в принципе, я вот наблюдаю, что есть астрологическое подходящее вам дерево, ну, по зодиакальному знаку. Ну, например, там, вот девушка была позавчера, она дева по гороскопу, мы посмотрели, у нее астрологический орешник и ель подходит. Тут орешников не было, я ее в еловую сосновую рощу повез, и ей там, правда, было хорошо. То есть, может быть, такое совпадение. Попробуйте, посмотрите, где же, как сказать, астрологически совпадающие деревья. Я повез именно в такую рощу, она там побыла, мы сделали необходимые процедуры очистительные, и человеку стало намного легче, хорошо. Может быть, тоже такое совпадение есть. Вот. Попробуйте вот с этим, попробуйте. Я верю, что получится. Ну, вкратце, вот я бы так сказал больше. Понятно. Ты когда стал говорить про девственные места, любые девственные места типа полезны. Ну да, хорошо. Я думаю так. Хорошим людям мы определим девственное место на теплом песочке около теплого моря, океана. А нехорошему человеку мы определим девственное болото где-нибудь в Сибири с большими-большими комарами. Пускай заряжается энергией каждый по-своему. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Ёшкин кот. Вопрос в эфир. Артём, как связать внутренний диалог «хочу сладенького», «хочу колбаски» живущим человеке-паразите, инициирующим этот диалог, разговор? При уничтожении паразита этот разговор обычно прекращается. Так кто с кем разговаривал? Да, это действительно искаженная работа инстинктивного центра, искаженная уже информация в наших инстинктах. Вот она как раз и заставляет человека этот диалог культивировать. То есть, скажем так, если какая-то машина испорчена, то ее и тянет куда-то не той колеей ехать. Если одно колесо как-то меньше другого, то машина клонится в эту сторону. Если есть какое-то искажение, ну, например, вот в данной ситуации, да, вот Ёшкин кот говорит о том, что искажение инстинктивного центра, что то колбаса лишняя, там, что лишнее сладкое человеку хочется, то есть у него есть какое-то нарушение. Часто бывает такое, что это как раз совпадает. Человек объелся колбасы, потом ему сладкое хочется. Или, наоборот, сладкого объелся, слабый стал, спать хочется. Вот, он начинает взбадривать себя колбасой. Давай колбасой загружаться. То есть они, эти два механизма, они могут, как сказать, быть взаимосвязаны. Перченого наелся, надо сладкое, чтобы уравновесить все это. И вот такие механизмы неправильные уже живут в человеке. Это может подкрепляться лекарствами, которые человек потребляет, отсутствием свежего воздуха, да. Накладывается еще стресс, какая-то нервотрепка, напряжение в эмоциональном центре, которое еще больше давит на наши инстинкты. И тогда, конечно, возникает такое искажение. Если человек обращается к своему здравому смыслу, самому своему рациональному, мудрому началу, он там говорит себе, ну вот, хорошее время сейчас поголодать, поочищаться. То есть он выбирает это с помощью, ну, своей, что ли, здравости и своей мудрости. Конечно, эти вот токсины и черти полезут из него, когда он будет голодать, там, ему будет неприятно. Однако он же говорит, ну, я ж выбрал. Он там чистую водичку пьет, ему плохо, он там смотрит на шоколадки, закрывает их, там, продает им всем, там, да, вот, выходит на улицу, кто-то колбасу жует, да, не ешь колбасу. Он начинает выходить, потому что его все это отвлекает, но он там дерпит, крепится, и постепенно, как сказать, влияние этих сущностей, оно ослабевает, то есть они отсыхают. Если мы не кормим их, оно отсыхает. Конечно, если человек говорит себе, буду голодать, колбаса, нет, два дня не думаю, на третий день, то есть, прозвенел звонок, пост окончен, он там напал на холодильник, там все четырьмя руками уничтожил, тут, конечно, будет плохо. Вот поэтому надо все делать вкупе, в здравии, в совместном, да, в том плане принять решение своей мудрой частью, да, принять решение, подкрепить это правильное решение чувством положительным. Да, наполниться позитивной энергией в том плане, что как будет хорошо, если я буду чист от этих вот лярв сущностей. Да, дать себе такой момент, что ли, напитки своего тела, найти природное место, там, да, свою любимую сосну обнять, возле любимого муравейника посидеть, любимой водой облиться, там, в каком-то, может быть, ручье побыть, в любимом месте, чистом, красивом побыть. Это все очень благотворно будет на человека влиять, да, и голодать проще. Сексуальный центр можно задействовать, да, опять же, если это мужчина, его любимая его поддержит, если это женщина, ее любимый ее поддержит, скажет, дорогая, там, да, вместе давай поголодаем, поочищаемся, вместе давай одну на семью эту лярву выгоним, вдвоем-то всегда сподручнее, ну и так далее. И этот отсохнет этот контакт, который заставляет, там, скажем так, лярва колбасы отсохнет. А скажите, пожалуйста, кто-нибудь вообще пробовал из наших слушателей, зрителей, например, пожить, ну, месяц без сладкого, вообще без сладкого? Ну, в частности, там, сахар вообще не употреблять, ни в каком виде сахар. Вот я имею в виду тот сахар, который продается, неважно, там, крашеный, не крашеный, из тростника или из свеклы. Вот просто так вот месяц взять и не поесть. Тортики всякие, печенье и так далее. Я думаю, таких не очень много. Ну вот про колбасу я не говорю, с колбасой я уже давным-давно, много-много лет не дружу, и как-то не тянет, и спокойно к этому отношусь, и ничего мясное, так, ты что, вообще ничего мясное не ешь? Ничего, и не нужно. И вот когда, как бы, я решил еще в свое время попробовать, как это вообще, вот, есть истинный вкус, ну, то же самое каши, там, помидоры, огурца, да, вот без соли, без сахара, вот без всего, как вот оно есть. Не употребляй каких-то там приправ, типа майонезов, там, кетчупов. Ну, вот это, вообще без этого всего, да. Мне сказали, как же так, ты кашу можешь есть, вот просто вот овсянку там или что-то еще, ты просто вот можешь есть без приправы какой-то, она же невкусная. Я говорю, вы пробовали вкус ее почувствовать? И вот тут получается такая интересная ситуация, что когда люди начинают, ты что-то притащил, я смотрю, интересно. О, пшено. Это что такое? Пшено обычно. А, ну вот, молодец. То есть, да, я залил водой пшено, оно постояло у меня часа два, я его довел до кипения, просто оно закипело, вот, я его положил на противень и посушил в духовке. Вот это то, что я сегодня ел. Молодец. Но немножко растительным маслом. То есть никакой соли, ничего. Ну, поскольку... И вкус другой совершенно. Да, я честно, вот когда мы гуляем, там на природе бываем, самая большая сладость для меня это печеная в фольге морковка. Печеная морковка. Это вообще божественная сладость. То есть о чем еще может быть речь? Вот, ну, в силу специфики там работы можно какие-то вещи еще употреблять, однако в целом вот у меня такое отношение. Сладкая морковка печеная. То есть ассоциация со сладкой. Что такое сладкое? Это же печеная морковка. Понятно. В общем, два маньяка собрались. Понятно. Идем дальше. Идем дальше. С колбасой завязали. Пляшем дальше. Лолита, вопрос в эфир. Как точно распознать, что ты видишь в тонком плане истинно, или это какая-то сущность тебе картинку показывает? Наша структура... Спасибо, во-первых, за вопрос. Наша структура так создана, что мы не воспринимаем картинку как-то линейно, только через одну сферу информации, один канал восприятия. Если к нам приходит какая-то визуальная картинка, она обязательно в нас регистрируется эмоциональными состояниями и телесными переживаниями. То есть, как это происходит? Наш интеллектуальный центр видит какую-то картину или информацию. Она обязательно проявится через наши эмоции. И тело наше затем, после эмоций, тоже среагирует. Поэтому, глядя на эту структуру, вы можете понять, что перед вами. К примеру, вижу красивую картину. Например, вижу солнце. Эмоциональная радость. Тело хорошо. Вижу какую-то бяку. В эмоциях тяжесть. Тело согнулось. И вот эти... Вот эта цепочка, которую вы будете видеть в себе, она дает достаточно хороший ответ. Естественно, здесь существуют такие моменты, опять же, успокоение. Господи, подышите перед тем, как сделать что-то, ну что ли, получить ответ на свой вопрос. Сделайте нечто, что вас уравновесит. Да, сядьте просто, может быть, да, скажите себе, там, я спокойный вдох, спокойный выдох. Это очень мощная техника, очень мощная техника, соединять дыхание с какой-то установкой или идеей. Например, вдох, я спокойно, я вот вам говорю, да? Выдох, спокойно. И после этого уже, например, там исследовать, какая-то информация, там что-то появилось. Да? Потому что когда человек не стабилизирован, да, он не стабилен в этот момент, получить какой-то четкий ответ невозможно. То есть я не могу это... никак комментировать, потому что человек непредсказуем, если у него какой-то разлад. А вот если вы успокоились, то это будет предсказуемо. Что-то путевое, хорошенькое, выразится у вас приятным состоянием и телесным подъемом. Бяка выразится сжатием эмоциональной сферы и напряжением в теле. Даже могут органы среагировать более. Поэтому попробуйте это сделать. Очень полезно в таких ситуациях иметь нечто, что является для вас позитивным якорем. Как говорится, якорь на позитив. Это может быть какой-то природный амулет, камень, да, с того же самого места природного силы. Да, может быть деревянный предмет, шишка даже может быть, да, заряженная вами на позитив и покой. Потому что если у вас есть нечто, что связывает вас с состоянием покоя, какая-то картина, какой-то природный элемент, это может быть для вас та стабилизирующая сила, которая является памятью какого-то хорошего события или хорошего переживания. И оно может еще, как сказать, усилить у вас способность правильно идентифицировать получаемую информацию. Ну вот я попробую так. Держу за вас кулаки, чтобы у вас это получилось. Хорошая практика. Кто захочет, тот сделает. Ты знаешь, когда вот говорили про разные там голодания и истязания, как некоторым показалось, своего тела, вот тут надо понимать, что есть осознанность, это наш метод, а есть силовое воздействие, то есть на силе воли. Вот это не наш метод. Сила воли – это стартер в машине. Он может завести двигатель, но на стартере далеко не уедешь. То же самое на силе воли. Если человек понимает цель, понимает результат достижения этой цели и движется осознанно к этой цели, то тогда стартером, то есть волей, он дал себе ускорение, и дальше у него идет все хорошо и замечательно. Это же касается и, например, избавиться от курения, от какой-то наркозависимости и прочее, прочее, прочее. То есть ты понимаешь, и тебе больше это не надо. Вот раз и все. Когда же человек пытается на силе воли бросить курить или там отказаться от мяса или что-то еще, то, как правило, это заканчивается или фиаско, или он страдает, постоянно себя мучает. Это примерно с той же серии, как вот взять, ну, представь себе, собираются три человека. Один из них вообще не пьет, не курит. Второй пьет, курит, но он за рулем. А третий и пьет, и курит, и он без руля, и он отдыхает. Вот они сидят за одним столом. Вот представляешь, первый, который, покуривая и выпивая коньячок, закусывая мясом, да, разговаривает так вольно, все хорошо. Тот, который за рулем сидит, он держится, ну мне нельзя. А третий говорит, да мне вообще-то пофигу, ты в меня не дыши этой гадостью, себя-то травишь, ну нет, просто не дыши, пожалуйста, травись. И ему не хочется ни пить, ни курить там и так далее. А вот который между ними оказался, он будет мучиться сидеть. Вот этот вот на силе воли держит себя, потому что нельзя, менты поймают меня, оштрафуют, лишат прав и так далее. А тот, который понимает, что вот не надо, ты ему хоть деньги за это плати, он не будет ни пить, ни курить. Вот из этой же серии. Волю надо обрести. Хорошо. Ну ладно, еще несколько вопросов. Искатель истины, вопрос в эфир. Насколько реальны плазмоиды? Что это? Представители тонкого плана? На фото они бывают разного оттенка, размера и плотности. Плазмоиды? Если бы вы мне прислали хотя бы что-то такое. Ну, знаешь, фото бывают, шарики такие летают вокруг, светятся как будто бы. Вот фотография со вспышкой делается, раз, и светится шарик. То, что я видел подобные картины, я видел в виде мандал. Да, у нас был такой случай в Германии, мы делали такой праздник духовный, и потом на окнах появились такие мандалы, ну, если это то, по-моему, это об этом речь. Вот, то есть на расстоянии таком, что нарисовать невозможно. И когда мы это увидели, у нас появилось у всей группы, причем разные были люди, ну и немцы, они, как сказать, не очень склонны к проявлению таких ярких чувств, может быть, как русские люди. И когда мы увидели все эти картины, эти мандалы, эти плазмоиды, как я понимаю, то возникло эмоциональное состояние вдохновения, воодушевления и благодарности. Причем у всех я это видел по глазам. И поэтому у меня не возникло никакого сомнения, что то, что это было проявлением очень хорошим, чистым светом. Потом на пару дней это исчезло, и когда мы снова повторяли потом нашу встречу, то снова они проявились. И снова возникла эта эйфория и удивительное такое состояние душевного подъема. Поэтому наш эмоциональный центр, наше сердце, наша, можно сказать, душа, она реагировала, она же говорила. Это же, ну, скажем так, эмоциональная интуиция. Интуиция, о которой я говорю обычно людям, это в основном эмоции человека, это реакция, которую ты видишь. Она же происходит спонтанно, ты никак не можешь этим управлять. Ты видишь и понимаешь, Господи, какая красота. Поэтому здесь доверяйте своему эмоциональному центру, первой реакции. Прислушивайтесь к этому, научитесь в конце концов слышать это, вот этот ответ вашей души. И когда я верю, все чудеса возможны, решите многие проблемы для себя, для семьи, когда будете слышать, чувствовать свое вот сердце, душу. Здорово. Благодарю, очень интересно рассказал. На самом деле я тоже хочу подтвердить, что существуют плазмоиды, но не все то, что видится на фотографиях, является плазмоидами. Я как-то проводил один эксперимент, мне один хороший знакомый с воодушевлением рассказывал, вот, посмотри, у нас вот тут мы фотографировали, посмотри, вот фотография, вот-вот. Говорю, скажи, пожалуйста, а почему, если это плазмоиды, то есть это плазма, они видятся только на фотографиях со вспышкой? Он так, ну, не знаю. Говорю, хочешь, я сейчас тебе покажу, как это все делается? Он говорит, покажи. Я говорю, вот мы сейчас сидим с тобой в комнате, а как раз там был уже вечер, все разошлись, и мы так вот за беседой задержались. И был цифровой фотоаппарат. Я говорю, вот смотри, я сейчас фотографирую тебя за столом. Щелк, сфотографировал. Видишь здесь плазмоиды? Нету. А теперь я сделаю так, что они появятся. Я вышел буквально на секундочку, ну, там чуть побольше, чем секундочка была. Вот, вернулся, потом кое-что сделал и щелкнул. И вокруг него появилось огромное количество вот этих вот светящих плазмоидов. Он такой, вот, смотри. Я говорю, знаешь, что я сделал? Он говорит, что? Я зашел в туалет, взял туалетную бумагу, мелко-мелко-мелко ее в пыль разодрал и просто когда-то сидел, над тобой махнул, эту пыль развеял, а потом сфотографировал. Вот это отражение всего лишь навсего света от вспышки. Когда фотографируете при вспышке, и вам кажется, это плазмоиды, это всего лишь навсего отражение от мелкой пыли, которая не фокусируется, и там видна только сама вспышка, и не более того. А вот настоящие плазмоиды, они видны невооруженным глазом или фотоаппаратом без вспышки. Вот это вот учитывайте. Поэтому если вспышкой делаете, это не плазмоид, это отражение от пыли. Так что, ну, включайте здравомыслие, и все будет хорошо. И нам улыбнется счастье. Да. Идем дальше. Ну, еще вопросов несколько, если ты, конечно, не торопишься. До пятницы, надеюсь, совершенно свободен. Евгений Ёшкин Кот. Вопрос эфира. Артем, что для вас тонкий план? Славянским языком это миры Нави. Видимо, вы имеете в виду светлую Нави, то есть светлый тонкий план. Как я это переживаю? Опытным путем. У меня нет опыта общения с людьми, которые настолько мрачные, что ли, тяжелые, которые находятся в каком-то мрачном плане. Те люди, с которыми я контактировал после смерти, ну, то есть родственники умерших, это были люди с чистой душой. И они все описывали примерно одно и то же, что период испытаний у них был какой-то очень короткий, и он не был похож ни на какие муки ада, ничего подобного. Все описания сводились к тому, что в своей душе они переживали все свои поступки как будто глазами высшего Бога, с таким состраданием и терпением, что они просто внутренне раскаивались в том, что делали, и причем это не было каким-то религиозным раскаянием, христианским раскаянием, это не было чем-то, о чем они знали при жизни. Это был момент такого понимания, что ты поступал неверно, оскорбляя человека, нарушая его, что ли, жизнь, не видя, как человек переживал, особенно вот это мужчин касается, что поступали так с женщинами, не подозревая, что женщина была привязана, любила, терпела все, позволяла очень много, потому что любила. А мужчина, ну, там как-то вел себя не очень достойно, да, изгалялся как-то что-то. И когда мужчина видел это, что он упустил взгляд на эту ситуацию глазами женщины, не пустил это, не посмотрел, не почувствовал эту душу. И когда он умер, он пережил этот опыт. И после этого наступал момент очищения. Он был естественным, просто, ну, как бы абсолютно натуральным. Ты принимаешь эти ошибки, ты их переживаешь, видя глазами другого человека ситуацию. Все. И это уходит из тебя. И затем ты возвращаешься к жизни, которая чем-то похоже было на земную, только более легкая, более светлая, более творческая. Например, человек, который был учителем всю свою жизнь, он и в тонком плане, да, вот то, что я переживал, да, то, что я в своих исследованиях чувствую, вижу, знаю, ну, не знаю, как это, все способы можно, все слова можно использовать. Он и продолжает обучать других людей, учить там деток, только его обучение не такое схоластическое или формальное, как было, когда он был преподавателем в школе на Земле, а оно творческое, оно в виде живых историй, живых визуализаций, где дети становятся участниками каких-то событий, переживаний, там, баталий, созданий творческих проектов. Вот они как бы создают такую реальность в тонком плане, обучают жизни. То есть это иначе немного происходит. Некоторые, в которых жива такая, что ли, жилка искателя, исследователя, они, пережив такой момент пересмотра, раскаяния, летят в другие миры, совершенно в другие планы, там, в мир разумных пчел, да, в мир разумных собак, в мир зеленых человечков, в мир каких-то других существ, более разумных, более возвышенных, более, ну, что ли, легких, таких, чистых и так далее. То есть они путешествуют в других реальностях, в других мирах. То есть об этом говорится, подразумевается тонкий план. В тонком плане также действительно есть эти слои, как у пирога, и на каждом слое существует своя вибрация. Только я вот говорю о том, что уже является чистым. То есть о том мире, где люди не испытывают негативных эмоций. Потому что каждая негативная эмоция, она сразу тянет человека вниз, утягивает его в мир страданий. А один там человек путешествовал, ну душа путешествовал по тонкому плану, и поскольку он учился в университете, и он, так сказать, умер молодым, и он стал прислушиваться, что о нем говорят там те люди, которые знали его при жизни. И они там его ругали в этот момент. И он, душа его, пребывая в тонком плане, разозлился. Как только разозлился, сразу почувствовал, что, ну, эмоции негативные очень сильно разрастаются, и он как-то прижимается к земле каким-то страданием, каким-то ужасом. И вот, и его душа приняла решение очищаться. То есть вот эти вот вещи я могу констатировать как мои переживания, мое знание. Вот. А тонкий план – это мир, в котором как раз идет обучение нас, высшим истинам, тем добра, понимания, терпения, понимания, например, такой простой вещи, что ты не можешь воплотиться на Землю с кем ты хочешь воплотиться, если ты это не заслужил. Однако, если ты при жизни кого-то любил, помогал, всей душой хотел, что ли, родства с этим человеком, то ты его встретишь в тонком плане. И потом вы будете помогать друг другу, живя на земле. Поэтому я верю в вечную любовь. Любовь, которую мы создаем, может быть, не одну жизнь. Любовь, которую мы познали, находясь в каких-то более светлых мирах, более светлых реальностях. Я не просто это могу переживать как опыт духовный. Я это переживаю как опыт физический. Например, у меня была связь жизни с женщиной в период один. До того, как она погибла, я чувствовал очень сильное родство с ней, причем это возникло как не по воле моего ума. Это мы пересеклись, мы увиделись, и ясное было переживание, что мы давно знали друг друга. И это чувство, которое не придумаешь, мне кажется. Но я, по крайней мере, не чувствую себя настолько фантазером, чтобы это придумать. И это духовное родство, оно продолжалось какое-то время. И я называю это вечной любовью. Я нашел это подтверждение у других людей, моих, скажем так, наставников, моих учителей, душевных людей, что любовь вечно существует. И вот тонкий план связан с этим пространством любви и тонких переживаний, возвышенных, чистых чувств. Как это называется славянство, вот с вашей точки зрения, ну, я думаю, вы как разумные люди просто поняли это, ну, и уже классифицировали. Благодарю. Далее. Три вопроса еще озвучу, и будем заканчивать сегодняшний эфир. Елена Ромская, вопрос в эфир. Артем, здравия тебе. В теме эфира вопрос, кто на том конце провода, а кто на этом конце? Эго? Да, если это выпад в мою сторону, то я могу сказать, что действительно самомнений у меня много, я с этим борюсь. Ну, справедливый вопрос. В принципе, мне кажется, что он уже был озвучен, потому что как раз вопросы наблюдения за собой помогают нам найти ответ. Когда мы говорим «я», это где-то отражается в теле. Попробуйте сделать такую вещь, когда вы кушаете, скажите себе «вот я кушаю», и это будет как-то в вас отражаться. Ну, скажем так, вы будете чувствовать вибрацию. Когда вы, ну, например, у вас есть там 100 метров, 200 метров, и вы даете себе такое, что ли, мысленный приказ. Я пока буду идти отсюда, там, от этого пункта до этого пункта. Я буду стараться максимально понимать, кто я от этого дерева до следующего дерева. Да? Я пока буду идти, я буду максимально ощущать, кто я. И это обязательно выразится как-то в вашем сердце, в голове. То есть внутри тела будет отзыв. И вы начнете понимать больше и больше, кто на этом конце провода. Вот. Что касается меня, то я этот момент исследую. Вот. И я нахожусь в процессе, что ли, поиска. И не могу сказать, что я нашел какой-то продукт. Я вижу, что есть тенденции к развитию. Я, в общем-то, живу интересом развития. И это происходит всякий раз, когда ты помогаешь другим людям разобраться, то больше понимаешь себя. Поэтому, дорогая моя, здравия вам и помогите своим близким разобраться. И я верю из опыта и вижу из опыта, когда помогаешь остальным, ты сам понимаешь вообще, кто ты. Вообще, кто я такой. Ты кто? Понятно. Благодарю. Но Елена пришла не одна. С ней еще и Татьяна Беленко подошла. И она тоже решила вопрос задать. Явно осязаемое ощущение энергии вокруг физического тела на расстоянии вытянутой руки. Проявление чего это может быть? То есть, вот когда на руку вытягивают, у нее там вот что-то такое вот осязаемое ощущение энергии происходит вокруг руки вытянутой. Что это такое может быть? Ну, ответ с точки зрения мира энергии абсолютно ясен. Это эфирная оболочка, если она ощущается как некая, ну, субстанция легкая, на ощупь может быть слегка тепловатая, ощущается как поток неких частичек, видится как туман, особенно как серебристый, то, что можно видеть над растениями, особенно после дождя, над свежевспаханным полем видеть вот такой туман. Это все есть эфирная оболочка, это и есть, дорогая моя, кстати, это как раз и есть пространство молодости, которое вы можете впитывать и буквально размазывать по всему телу, чтобы остальные части тела тоже омолаживались. Хотя я подозреваю, что в данном вопросе, просто я это чувствую, присутствует не только эфирная энергия, а существуют каналы. То есть существует пространство, например, ладони. Да? Есть же несколько точек, которые наиболее сильно излучают энергию. Да? Язык, губы, половые органы, ладони, стопы. Ну, область третьего глаза, они как-то особо излучают энергию и притягивают, соответственно. Поэтому, если вы берете всю руку, да, ощущаете вибрацию, то я абсолютно точно могу сказать, это эфирная энергия. Если центр ладони еще пульсирует, то я бы добавил сюда вашу особенность, вашу способность, например, направлять энергию через ладони или впитывать ее. Вот поэтому раскрывайте ваши экстрасенсорные способности. Может быть, у вас способность есть как раз оздоравливать людей, посылать им тепло, сформируйте шар, направьте любое пространство, сформируйте пространство молодости вокруг себя, да, создайте его, погуляйте, сейчас как раз весна, великолепно, все растет, я вот утром сегодня встал, там роща из молодых елей, ну, просто здорово, ты идешь, чувствуешь, что прямо вот энергия идет от земли, пособирал свежую малину, листья, заварил чай, ощущаю, что в теле пошла энергия, то есть, ну, и процесс пошел, молодость наступает, здоровье наступает. Сейчас интересно. Хорошо сказал, здорово. Ну, ладненько. И в заключение вопрос от Виктора Куприянова. Вернее, даже не вопрос, а реплика. А явный мир вообще с помощью ума познать невозможно. И уж тем более свой внутренний мир. Нужно обращаться к уму, не к уму, а к душе. Вот так вот. Ну, ладненько. Если ты хочешь, прокомментируй. Если согласен со всем, то будем переходить уже к заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Да, я спорить-то смысла нет никакого. Мы как раз в синтонии с этим человеком находимся в плане исследования. Здесь существует только одна заковыка. Когда теоретически это обсуждаешь, то да, говорим о душе. Хотя, если говорить о душе, то она и подразумевает как раз эмоциональный, интеллектуальный центр в том ракурсе, о котором я говорю, да, не об уме личности, а то, что находится внутри. Но как раз я об этом и говорю. Заковыка, о которой я сейчас хочу сказать, чтобы было понятно. Поначалу мы используем как раз ум как инструмент, который познает. Потому что сразу отключить ум, да, можно только, наверное, ударом по голове, что нецелесообразно для здоровья. Я знаю, что это такое, занимаясь боевыми искусствами. Поэтому я бы рекомендовал продолжать исследовать, а использовать ум поначалу как инструмент исследовательский можно. Это не зазорно, что ли, не является чем-то плохим. То есть полностью отрицать ум тоже я бы не стал. Вот, поэтому исследуйте, смотрите, как у вас это получается. Если вы прошли уже следующую стадию, вы видите, что ну, как бы, ваш ум под контролем, вам здорово. Ну, однако возможно, что некоторые люди есть, которые еще не находятся на такой стадии развития. Я бы рекомендовал им поразбираться с собой, подойти к специалисту, ну, поговорить здесь, там, ну, не знаю, я не вижу вас лично, поэтому я могу только в общем достаточно говорить, что не самое приятное для меня, однако, да, но постараюсь как-то хоть как-то донести до вас, потому что лично смотришь человеком, ты понимаешь, кто перед тобой. Ну, а так, хотя бы просто мы сейчас обсуждаем, диалог ведем, пытаемся найти эти точки соприкосновения, и пусть у нас это получается. Ну что ж, все вопросы и реплики мы озвучили, теперь надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что у тебя есть сказать в заключение доброго, вечного, хорошего, так чтобы душа развернулась и сказали: вот это класс. Пожалуйста. Я бы предложил сейчас успокоиться и найти душевный покой. Мысленно поблагодарить этот момент жизни, который нам дала Вселенная. Боги, как угодно можно сказать. Душевно поблагодарить, направить волну признательности, теплоты из сердца. Успокоить тело, снять напряжение. Ощутить свое нутро, мужчина мужское, женщина женское, доброе, гармоничное, сильное. И всем сердцем, всей душой, всем своим существом и в мыслях нужно объединиться с людьми, которые ищут ответы на вопросы, желают добра, желают единства. Всем нам, искателям истины, искателям добра, искателям гармонии, направить такую светлую мысль. Пусть все будет хорошо. Пусть добра будет больше, здравости, любви, чистоты. Пусть те люди, которые ищут, находят. Пусть те люди, которые ошибаются, возвращаются, снова ищут, находят хорошее. Пусть те люди, которые потерялись и, может быть, заблудились, успокоятся и снова встанут на тот путь, который ведет нас к пониманию себя и доброте к другому человеку, доброте к нашей земле, на которой мы живем. И будет так. Всем добра, добрых сил, доброго здравия и приумножайте любовь, которая является ключом к ответу на все вопросы. Спасибо всем. Благодарю. Благодарю за теплые и добрые слова. Мне же в заключение остается сказать, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 мая 2018 года четверг, по одному из старинных третий день месяца ветров 7526 лета понедельник. Вы слушаете Народное славянское радио. На Народном славянском радио у нас выступал Артем Ива, вел передачу Алексей Орлов. Мы говорили про разговор с самим собой и кто на том конце провода. Вот так вот звучало. Тема озвучена сегодняшнего нашего эфира «Разговор с самим собой. Кто на том конце провода?». Напоминаю, что если вы хотите задать вопросы или, может быть, у вас есть какая-то тема, предложение, то обязательно задавайте и эти вопросы и пишите свои реплики там, где мы вас можем увидеть. То есть на нашем канале в YouTube, youtube.com/славрадио, одно слово «славрадио», или на нашем сайте slavradio.org. Народное славянское радио других каналов особо-то не имеет, поэтому писать нам вопросы на других каналах смысла нет. И еще хочу сказать, что путь к счастью начинается в виртуальном мире с очень простых действий. Первое. Вам необходимо подписаться на канал Народного славянского радио. Второе. Отреагировать на сегодняшний эфир, поставить пальчик вверх или пальчик вниз. Не стесняйтесь, даже если не понравился, ставьте вниз палец. Если понравилось, ставьте вверх. Это будет как раз для нас тест, насколько передача удалась, не удалась. Да-да-да, или два сразу, как показывает Артем. Да. Ну и, естественно, если передача интересная и канал интересен, то делитесь с друзьями, делайте мир лучше. Ну вот, на этой позитивной ноте мне остается сказать вам уже до свидания. Пожелать вам всего самого-самого доброго. Народное славянское радио всегда с вами. Слушайте нас, помогайте миру становиться лучше через усвоение знаний, которые очень часто на Народном славянском радио проявляются. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.